Вожди слепых. Оставь их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. «Он в хорошем настроении», — подмигнул служащий и поднял вверх большой палец. «Уж не знаю почему, но канцеляристы его преосвященства меня любили». В личном его секретариате сейчас работало двое. Старые сухопарые священники с красными от непрестанного чтения глазами. Они казались братьями, да вроде и были братьями, как кто-то когда-то мне говорил. Я отвечал на их добрые чувства взаимностью. Это были тихие и скромные люди, столь отличные от утонченной, пахнущей маслами и парфюмами дворни епископа. Герцерт мог бы спускать деньги с куда большей пользою, а не на стада лентяев, бесцельно слонявшихся по дворцу и окрестным садам. Что ж, у его преосвященства были невероятно высокие доходы, и он не видел ничего плохого в том, чтобы расходовать свои деньги. Жаль только, что он редко пускал их на всепомоществование вашему нижайшему слуге, которому, кстати сказать, такая щедрость весьма пригодилась бы. И, быть может, нынешний мой вызов означал перемену к лучшему. А может и нет. С Герсардом никогда и ничего не знаешь заранее, а настроение его менялось стремительнее, чем погода по весне. Приемная епископа была обставлена чрезвычайно скромно. В первой комнате стояли круглый стол и 16 резных кресел. Здесь проходили большие совещания и встречи. Сказать по правде, они-то как раз случались редко. Епископ ненавидел разговоры в больших компаниях, предпочитал короткие беседы вдвоем, много — втроем, а они происходили в другой комнате за огромным палисандровым столом. Поверхность его была столь велика, что могла стать палубой небольшой ладьи. Епископ сидел с одного края под резными львиными головами, гостей же усаживал напротив. В комнате были еще два набитых бумагами секретера, книжная полка во всю стену и застекленный шкафчик, в котором посверкивали хрустальные бокалы и стояло несколько бутылок хорошего вина. Известно было, что епископ не прочь время от времени побаловать себя венцом и частенько с трудом мог покинуть канцелярию на своих двоих. «Мардимер, сыне!» — закричал он радостно. «Проходи и садись!» Голос его подрагивал, а это значило, что епископ успел крепко выпить. Увы, его преосвященство давно уже пил не радости ради. Хуже всего было, когда он пил, чтобы заглушить боль от приступов подагры или позабыть о том, что слишком много пьет, или о том, как вредно для его здоровья пить. В такие дни лучше было не показываться в его кабинете. Но в этот раз я знал, что подагра отступила, а по широкой улыбке епископа сделал вывод, что и геморрой, и язва, и раздражение нынче не портили день его преосвященству. Что, конечно, ничего не значило, поскольку поведение епископа, больного или здорового, было совершенно непредсказуемым. И тем не менее бедный Мардимер полагал, что ему сильно повезло. «Верный слуга вашего преосвященства», я низко склонился и пристроился на краешек стула. «Выпьешь со стариком?» — глянул епископ на меня из-под припухших век. И, не ожидая ответа, вынул из шкафчика бокалы. Высокие, из сверкающего хрусталя, на тонкой, оплетенной серебром ножке. Собственноручно налил вина из запыленной бутылки, а я от уважения привстал. «Сиди, сыне, сиди!» — приказал он ласково и наполнил себе бокал до краев. Аж капелька вина задрожала и сползла на стол, прочертив красную дорожку по хрусталю. Удобно развалился в кресле напротив меня и удовлетворенно вздохнул. «Как твои дела? Не нужно ли чего-то?» «Гляньте, ангельские трубы! Кто подменил епископа? В таком настроении я давненько его не видывал». «Всегда могло бы быть лучше, ваше преосвященство», — ответил я вежливо. «Но я утешаюсь мыслью, что могло быть и куда хуже». «Весьма верно!» — всплеснул он руками. «Вот за это люблю тебя, Мардимер, за твой доброжелательный взгляд на мир. И, может, пришло наконец-то время, чтобы мир взглянул на тебя чуть доброжелательней». «Верьте или нет, милые мои, но я встревожился. Очень встревожился. Говоря честно, хотел бы я, чтобы мир не смотрел на меня ни доброжелательно, ни враждебно, — поскольку я прекрасно чувствовал себя, находясь в тени. Плохо привлекать чрезмерное внимание близких. Я ведь тишайший человек со смиренным сердцем, и в том не только мой характер, но и смысл дела, кое я исполняю во славу Господа. Я внимательно слушаю, Ваше Преосвященство. Ну, выпей, камердинер. Я послушно взял бокал в руку. Очень осторожно, поскольку хрусталь был как прозрачный горный воздух, наполненный багрянцем. Попробовал. «А неплохо, верно?» В голосе Герсарда я услыхал такое удовлетворение, будто он сам приготовил сей напиток. «Превосходно», — ответил я искренне. «Ты ведь слыхал о походе на палатинат, Мардимер?» — спросил епископ уже весьма деловым тоном. Я отставил вино и выпрямился. «Конечно, Ваше Преосвященство, трудно не услышать. По всему городу трубят о том». «Верно», — пробормотал он. «Разговоры, обещания огромной добычи, миражи спасения и искупления грехов». По иронии в его голосе, я понял, что действия имперских вербовщиков ему не слишком-то по душе. Вот только он ничего не мог поделать, ведь поход получил папское благословение, а император, одной из главных целей своей жизни, считал покорить палатинат. «Удивлен, а? Что я не поддерживаю сего безумия?» Некоторое время я раздумывал, быть искренним или вежливым. Решил, что в этом случае искренность будет лучше. Епископ любил быть в центре внимания. Ну, до определенных границ, конечно же. До определенных разумных границ. «Я всего лишь простой человек, Ваше Преосвященство», — признался я. «И, конечно, я удивлен, что Ваше Преосвященство не поддерживает поход на еретиков и богохульников». «Все удивляются», — произнес он в пространство и с печалью поглядел на пустой бокал. «Пей, Мардимер. Знаешь, что от вина разыграется моя язва?» «А, верно, знаешь», — сказал сам себе. «Это ведь ты мне посоветовал, чтобы я лечился молоком». «Верно. И оно помогло», — воздел он указательный палец. «Насколько же можно пить молока?» — епископ глубоко вздохнул. «А вино так приходится человеку по вкусу, что и оглянуться не успеешь, а уже бутылочка две стоят пустыми. А вот вода или молоко...» Он снова вздохнул. «Всякий глоток поперек горла, будто отрава какая». Я вздохнул с ним вместе, поскольку не мог не согласиться с этими соображениями, а он поглядел на меня печально из-под приспущенных век. «Разве Господь мало меня испытывал? Подагра, геморрой, а теперь доктора говорят, что мне и глоточка вина нельзя сделать». Он нервно побарабанил по столу. «Проклятые коновалы! Так, о чем это я? Ах да, об императорских развлечениях». Он выругался, быстренько перекрестился и снова доверху наполнил бокал. «Ай, пусть оно меня убьет», — сказал с ожесточением и глянул в мою сторону. Выпил все до капельки, глубоко вздохнул. Минуту на лице его было выражение, будто он ожидал прихода боли, а потом успокоился. Взглянул на меня снова. С минуту взирал пустым взглядом, и мне показалось, что он спрашивает себя, кто я такой. Меня пронзил холод. Епископ в таком состоянии куда более непредсказуем, чем обычно. «Мардимер?» — сказал он, будто пытаясь вспомнить, что я здесь делаю и зачем он меня вызвал. «К услугам Вашего Преосвященства», — ответил я. «Да, так о чем это я? Ах, об императоре. Видишь ли, Мардимер, старый император развлекался с девками, устраивал пиры и ездил на охоты. Жизнь текла спокойно своим чередом. Палатинат был далеко. Правда, подсылал еретиков и богохульников, вез контрабандой запрещенные книги, да только мы жгли и книги, и еретиков. И все были довольны. Они, что распространяют свою проклятую веру, мы, что вершим любезные Господу дела. А что теперь? Теперь этот молокосос все ставит вверх ногами, рушит порядок, который мы с таким трудом установили. А вдобавок ко всем горестям еще и святой отец, да хранит его Господь, этому безумию споспешествует. Знаешь, Мардимер, отчего мне не нравится война?» «Потому что она разрушает существующий порядок», — повторил я его слова. «В самую точку, потому что разрушает существующий порядок. Да, именно. Я и сам не сказал бы лучше», — взглянул он на меня с признательностью. «Император ведет в Хезе вербовку. «И что же? Челядь, ученики, жаки, даже добрые ремесленники оставляют все. И каков итог? Бегут под императорские знамена. Ради веры, ради золота, ради приключений». Он снова налил себе. Выпил бокал одним духом. Красная капля стекла по подбородку на шелковый кафтан, оставив пятно. «Всяких бродяг, людей дороги, вагабондов, приблуд не жаль», — продолжил епископ. «Но зачем было мутить мещан? Ну, может, кроме жаков. С ними и мы тут навоевались. Нам, Мордимер, следует заботиться о налогах, о пошлинах, а не об императорской фанаберии. Проиграет император войну, погибнут добрые горожане. А выиграет? Что тогда?» «И что же, ваше преосвященство?» «Если он выиграет войну, горожане возвратятся с полей сражений и будут уже не тихими, спокойными и смиренными сердцем. Возвратятся они уверенными в себе, богатыми, в сиянии славы, истинными солдатами Христовыми. И кто знает, чего начнут требовать, что станут рассказывать о чужих краях, к чему подзуживать и о чем вспоминать. Морочить людей, подбивать к следующему походу...» Он помолчал, засопел. «Налей мне вина, сыне», — приказал, и я, послушно встав, потянулся к бутылке. «И так плохо, и эдак скверно, Мордимер. И так плохо, и эдак скверно», — повторил. «А еще святой отец, прости Господи, дал им благословение. А и спросил ли совета, молитвы, духовной подмоги у нас, епископов и кардиналов, спросишь ты меня, сыне? А я тебе отвечу. Нет, не и спросил. Созвал ли Святейший Синод, чтобы тот поддержал его своим благословением и мудростью? Не созвал. И кто вливает ему яд в уши? Папский легат Верона и исповедник Верона. Два брата Ворона». Последние слова он произнес с явным отвращением. «Я не был в восторге от этого разговора, милые мои. Как знать, не сочтет ли Герсард, протрезвев, что наговорил лишнего вашему нижайшему слуге? Конечно, святой отец крепко досаждал нашему епископу. А вдруг его преосвященство утратил свои связи в апостольской столице? Это не сулило нам, инквизиторам, ничего хорошего. Если только я могу помочь, ваше преосвященство, вы можете распоряжаться мною, как пожелаете, в любое время дня и ночи и по любому поводу», — сказал я пылко, но согласно с истиной, поскольку моя задница крепко зависела от епископа. «Знаю, Мордимер, любимый мой сыне». Его глаза уже слегка остекленели от выпитого. «Ты хороший мальчик, и я вызвал именно тебя, поскольку верю, что ты не оставишь меня в нужде». Ох-хо-хо, предстояла, похоже, какая-то грязная работенка, и я лишь надеялся, что епископ сохранил здравый рассудок и не захочет пожертвовать жизнью несчастного Мордимера ради своих прихотей. «В любой момент, ваше преосвященство», — ответил я. «Semper Fidelis, вот наше призвание». «Пошлю тебя к императору, Мордимер», — сказал он, постукивая кулаком в стол. «Будешь моими глазами и ушами на этой проклятой войне». При слове «проклятый» он прищурился и перекрестился. «Прошу прощения», — я не успел взять себя в руки, и слова эти вырвались как-то сами по себе. И на миг я думал, что ослышался, или что епископ бредит в пьяном угаре. «Ты удивлен, да?» — пожалуй, не спросил, а заявил его преосвященство с явным удовлетворением. «Не переживай, сыне, я не дам в обиду своего посланника. Получишь людей и солидное содержание». «Осмелюсь», — начал я. «Осмелься, осмелься», — позволил он снисходительно. «Знаю, что ты удивлен». «Да уж, удивлен». Слово это, возможно, и не совсем верно передавало мои чувства, но весьма точно описывало ситуацию, в которой я оказался. «Ваше Преосвященство, осмелюсь напомнить, что я всего лишь инквизитор, и, к моему сожалению, именно из-за своего призвания и верной службы церкви не пользуюсь доброй славой среди благородных господ и уж подавно при дворе милостиво царящего над нами государя. Ваше Преосвященство не думает ли, что они попросту прикажут меня убить? Конечно, жизнь моя особого значения не имеет, однако я опасаюсь, что, лишившись ее, не сумею исполнять приказания вашего преосвященства, что при другом исходе сделал бы с исполненной скрупулезностью точностью». Епископ рассмеялся. «Страх добавляет красноречие, верно, Мордимер? потер он ладошки. «Думаешь, я идиот? Конечно, тебя убили бы. Не явно, не на глазах у всех, но скрытно, тихо, преступно. Не любят там меня? О, нет, не любят. То ли дело папские легаты». Он отвернулся, словно желая сплюнуть, однако сдержался. «Но ты, Синий, теперь не будешь инквизитором. Вернее, будешь не только инквизитором». Он замолчал, явно ожидая от меня вопроса, поэтому я осмелился его задать. «А кем же я буду с милости вашего преосвященства?» Герцарт с шаловливой ухмылкой отворил ящик стола, вынул из него подписанный пергамент и подал мне. «Читай, Мордимер, мой дорогой мальчик». Я прочел и не поверил собственным глазам. Если бы не то, что документ был подготовлен заранее, подумал бы, что его преосвященство напился и утратил разум. «Ну-ну, только не воображай себе слишком много», — сказал он. «Это лишь временная номинация». Временная или нет, однако же номинация была номинацией. Приказом его преосвященства со следующего дня я становился капитаном епископской гвардии, одной из самых важных персон в Хезе. До сего времени эту должность занимал один ворчливый дворянин, все время живший у себя в провинции, и обязательства его состояли в том, чтобы пересчитывать регулярно приходящие денежки. Истинным главой гвардии был граф как-то там, я не запомнил его имени, но официально он имел лишь должность лейтенанта. Конечно же, никто и никогда не утверждал, что капитаном гвардии не может быть инквизитор или даже священник. Однако до сей поры должность эту занимали исключительно дворяне. Но, как видно, времена изменились. «И что? Аж речь тебе отобрала, Мордимер?» «Отобрала», — ответил я искренне и просто, поскольку его преосвященство, как видно, чего-то такого и ожидал. «Теперь-то тебя никто и пальцем тронуть не посмеет. Будешь официально представлен императору. Получишь рекомендательные письма к нему и к легату Людовико Вероне. Легат — представитель апостольской столицы, но...» Он прервался на миг и описал пальцем по столу несколько кругов. «Взгляды его, как ты наверняка знаешь, лишь отчасти схожи с моими. Лишь отчасти, сыне», — подчеркнул. «Я понял. Даже слишком хорошо. Ведь тех, кого мы ценим или любим, не станем звать воронами, как Герцарт обозвал братьев Верона. Поблизости от папского посланника я не мог чувствовать себя в безопасности. Впрочем, милые мои, отныне я вообще нигде не мог чувствовать себя в безопасности. Конечно, его милость епископ набросил на плечи бедному Мордимеру прекрасное одеяние, но это ничего не значило. Его преосвященство разыгрывал шахматную партию, в которой я был всего лишь пешкой. И я не сомневался, он пожертвует мной, если это даст ему преимущество в игре. Однако даже то, что епископ сделал меня лишь пешкой, было признаком большого доверия. И я знал, что придется что-то делать с тяготами такого доверия. А ведь тяготы епископского доверия столь же безопасны, как работа в каменоломнях. Его преосвященство с трудом поднялся и пошатнулся. Я же выпрыгнул из кресла. Но моя помощь не потребовалась. «Обратишься к брату Себастьяну», — приказал он мне. «Он решит все формальности». Брат Себастьян был правой рукой епископа во всех обременительных канцелярских делах. Человек огромного влияния, который при этом, о чудо, был известен своей безграничной честностью. Поразительно в наши подлые времена, не правда ли? Епископ качнулся в мою сторону, поэтому я со всем почтением подхватил его под локоть. Он вдохнул на меня вином. «Спасибо, сыне», — положил мне руку на плечо. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби», — произнес торжественно, а потом громко икнул, что изрядно подпортило эффект от сказанного. И следует сказать, что сентенцию эту я запомнил необычайно хорошо, поскольку некогда ее произнесли уста существа, о котором я старался даже не вспоминать и с которым дважды пересеклась тропа моей жизни. Тем не менее, я постарался не дать этого понять и встал подле Герцарда на колени, целуя епископский перстень. Говорили, что в него вставлен камень из святой земли, один из множества фрагментов того, на который ступил наш Господь, сойдя с креста своей муки. Ну-ка, встань, Мордимер. Уж постарайся, сыне. Будь внимателен, чуток и бдителен, и награда тебя не минует. Брат Себастьян выплатит тебе за 3 месяца вперед, а еще специальную надбавку, чтобы хватило на дорогу. Да и чтобы ты наилучшим образом меня представил, — погрозил он мне пальцем. Из апартаментов епископа я вышел ошеломленным, не слишком понимая, в каком мире живу и не снится ли мне все это. Мог ли я, поступая в Академию Инквизиториума, предполагать, что некогда сделаюсь капитаном гвардии его преосвященства епископа Хесхизрона? Да полноте, мои милые, с тем же успехом я мог ожидать, что у меня вырастут крылья, и, как Дедал с Икаром, я поднимусь к солнцу. Тогда я думал о том, что мне, наконец-то, будет где спать, будет что есть, и что у меня появится шанс дожить до следующего утра. «Поздравляю, мастер», — сказал старый канцелярист, выводя меня из задумчивости. «Или теперь мне следовало бы говорить «капитан Модердин»?» «Вы знали?» «Я сам выписывал документы», — обнажил он в усмешке гнилые зубы. «Это большая-большая честь», — понизил он голос. «Инквизиториум будет вами гордиться». «Наверняка», — ответил я, а по спине пробежала холодная дрожь. «Спасибо, братья». «Не за что, Мордимер, не за что», — я увидел веселый блеск в его глазах. «Итак, милые мои, в гордыне своей я совсем позабыл о братьях-инквизиторах. Думал лишь о том, как получить плату, купить необходимое, поговорить с братом Себастьяном, поглядеть на людей, которые станут моими спутниками по пути в императорскую армию. А о братьях-инквизиторах и не думал. Да только они обо мне не забыли, как и о том, что я наряжаюсь в чужие перья, забывая, кто я таков и откуда происхожу. Правда, меня с ними не единили слишком теплые отношения, но это ничего не меняло, поскольку я был их, плоть от плоти и кровь от крови. А поскольку назначение было лишь временным, я знал, что раньше или позже придется вернуться к прежней жизни. И тогда, бедолаге Мордимеру, наверняка не будут нужны ни враги среди своих, ни завистники, которые вспомнят, как в миг обманчивой славы Мордимер забыл, кто он таков на самом деле. А посему, что следовало сделать? Устроить пирушку. Хорошее вино, хорошая еда, хорошие девицы. И не жалеть денег, поскольку доброе отношение к тебе куда важнее, чем все золото мира. Пирушка была ужасна. Вернее, не так. Пробуждение после нее было ужасным. А вот сама пирушка чрезвычайно веселой, исполненной пьянством, обжорством, пением и греховодством. Один из честных братьев-инквизиторов едва не утоп в бочке с вином. В последний момент какая-то из девиц вытащила его за волосы. И не ради того, чтобы спасти жизнь, просто хотела зачерпнуть кружкой питье, а тело в бочке ей мешало. Однако же, слава Господу, мой брат-инквизитор остался жив и только упился до свинячьего визгу да обрыгал полкомнаты. Завершение попойки я помнил как сквозь туман. Кто-то драл девицу на столе, полном костей и разлитого вина. Я запомнил это, поскольку девица была, как видно, голодна и во время сего действа грызла куриную ножку. Кто-то рубил клинком фитили свечей. А толстяк Бекас поспорил, что его не берет пламя, и держал руку над огнем так долго, что все мы почувствовали запах горелой плоти. Потом братья-инквизиторы решили, что должны выбрать мне на ночь 2 лучших девок. Пока выбирали, подрались и сломали руку старому Педро, за некое свойство организма, его все звали Пердо, который, кстати, был ни сном, ни духом и спал себе в уголке, когда они упали на него и придавили к полу. Кстати сказать, девиц выбрали такие очень хороших, несмотря на то, что были пьяны. И когда утром я проснулся, увидал подле себя 2 прелестные мордашки и 2 же весьма стройных тельца. И я, несмотря на головную боль, не приминул ими воспользоваться раз, другой, третий. А потом головная боль лишь усилилась, когда я представил, что подумала бы она, увидев меня в таком состоянии и в таком обществе. Она, женщина, которая некогда наполовину всерьез, наполовину шутя, назвала меня, спасшего ей жизнь, «мой рыцарь на белом коне». Женщина, которая приходила в мои сны. Мыслями своими я владел, Но сны, увы, контролировать был не в силах. Порой я молился, чтобы она исчезла из них, порой, чтобы в них оставалась. Знал, что вне зависимости от того, что случится, я буду несчастен. Некогда один дворянин советовал мне искренне признаться в своих чувствах. Я арестовал его и послал на костер. Конечно, вовсе не за совет, Боже сохрани, всего лишь за преступление против нашей святой веры. И тем не менее, я частенько жалел о том, что единственный человек, которому я открыл сердце, нынче не более, чем горстка пепла. Когда я возвратился в Подбыком и Жеребчиком, Корфис вручил мне несколько листков с благодарностями за хорошо проведенное время и с поздравлениями по поводу нового назначения. И ведь это меня порадовало, ибо если братья после столь непростой ночи могли еще думать об изысканных формальностях, стало быть, они развлеклись на славу. На пир я не пожалел денег, но это того стоило. Я ведь уже говорил вам, милые мои, что любовь епископа на хромой кобылке ездит, а я хотел, чтобы было мне куда возвращаться. И к кому? Приказал Корфису приготовить горячую купель. Он уже знал о моем назначении, поэтому обихаживал меня так, словно я был из венецианского хрусталя. Ведь нет ничего лучше, чем искупаться, когда на тебя давит боль, проведенной накануне разгульной ночи. Потом я чуток поспал и еще до заката отправился к брату Себастьяну, чтобы тот рассказал мне, что да к чему, и показал людей, с которыми я отправлюсь к императорскому двору. Брат Себастьян не обрадовался визиту. «Я полагал, что вы придете утром, капитан», — проворчал он, поглядев на мое опухшее лицо. «Слышал, слышал», — добавил. «И молитесь, чтобы это не дошло до ушей епископа». «Все равно дойдет», — сказал я. «Его преосвященство узнает все, да хранит его Господь». «Это правда», — согласился брат Себастьян. «Хотя я ему ничего не скажу», — добавил он. «Я приготовил вам подорожные, рекомендательные письма, наличности, кредитные векселя. Что-то епископ слишком добр к вам», — покачал он головой. «А мои люди?» «Ну, есть у нас шестеро эдаких забияк», — усмехнулся он, и я увидел, что его зубы не только гнилые, но еще и растут криво да редко, как штакетины в заборе бедняка. «Будут у вас также мальчик для поручений и конюх. Епископ приготовил для вас хорошего коня», — глянул он на меня оценивающе. «И надо бы вам зайти в оружейную комнату, подобрать там какую-никакую кольчугу и приличный меч, а то будет стыдно у императора показаться. И кроме того, вам следует надеть святая епископа». Я скривился, поскольку епископские гвардейцы ходили в желтых кафтанах, белых панталонах в обтяжку и желтых же коротких сапожках, что, по мнению вашего нижайшего слуги, выглядело крайне дурацки, отчаянно веселя чернь. Но вдруг посланные по военному поручению гвардейцы имели право одеваться в чуть более подходящие цвета, чтобы не пробуждать веселье у ближних и не слишком напоминать циркачей. «Спасибо, брат Себастьян», — сказал я. «Надеюсь, мне удастся достойно представить его преосвященство». Он лишь проворчал что-то полупонятное. Вызвал слугу. «Проводи господина капитана в арсенал, а после в гардероб», — приказал. «Послал бы я вас к портному, да нет времени. Завтра на рассвете отправляйтесь». «Ну, раз нужно, значит нужно», — вздохнул я. Полагаю, брат Себастьян назвал моих людей забияками несколько авансом. А также полагаю, что лейтенант епископской гвардии, скажем честно, злой как собака из-за моего назначения, выбрал тех, с кем ничего не мог поделать. Они стояли, выстроившись в ряд на заднем дворе епископских конюшен, я же долго глядел на них в молчании. «Я мастер инквизиториума, и мое имя Мардимер Модердин. Вы все наверняка знаете, что епископ назначил меня на должность капитана гвардии временно. Однако нынче я капитан и желаю от вас одного — абсолютного послушания!» На миг я повысил голос. «Если тебе, чернобородый, — обратился я к заросшему здоровяку с лицом идиота, — прикажу встать на колени и жрать с земли говно, что ты сделаешь? А вот что, тотчас пойдешь на колени, сожрешь говно, а потом поблагодаришь капитана за еду. Понятно?» Я чуть подождал. «Я спросил, понятно?» — повторил спокойно. И когда я спрашиваю, хочу слышать ответ. «Понятно, да, так точно». Почти каждый из них произнес это в разнобой по-разному, и не скажу, что в голосах их звучал энтузиазм. «Вот что я скажу, парни. Может, у вас и есть шанс выйти из этой истории живыми, но только если напряжете ваши мозги настолько, чтобы понимать мои приказы. А теперь по очереди. Имена». Они представились, а я постарался их запомнить. «Малыш Ганс», «Болька Селезец», «Мрук Уродина», «Ублюдок Соболь», «Робин Палка», «Руперт Гордец». «Чем занимались гвардии?» Слушал я их с растущим беспокойством. Выходило так, что благородный лейтенант решил подшутить над бедным Мардимером и отдал мне людей, подобных которым днем с огнем не сыскать. Ибо один из них был помощником повара, другой чистил конюшни, третий работал в кузнице, четвертый сторожил подвалы, пятого едва-едва освободили из узилища за изнасилование. Только шестой имел маломальский опыт, поскольку некогда дослужился до ранга сержанта, но был лишен звания за беспробудное пьянство на службе. Конечно, я мог обратиться с жалобой к епископу, в конце концов, я отправлялся ко двору императора, поэтому стоило дать мне людей, которые смогут достойно представлять его преосвященство. Но я не хотел начинать со скандалов. Истинный мастер не должен зависеть от доставшихся ему инструментов. Понятно, что мне не хватало курноса и близнецов, с ними я чувствовал бы себя куда лучше. Единственное, что я мог сделать, это оставить весточку у Корфиса, чтобы едва только появиться в городе, собирали манатки и двигали в сторону расположения императорской армии, где бы это место в тот момент ни находилось. «Обсудим-ка основные правила, парни», — сказал я, — «и начнем с запретов. С этого момента вам запрещено пить вино, пиво, водку и все остальное. Кто его нарушит, будет убит. Мною, собственноручно. Кто тронет или обворует кого-нибудь по дороге, будет убит, как и в предыдущем случае. Кто не исполнит приказ, будет убит». «Кем?» — обратился я к Робину Палке. «Господином капитаном», — ответил тот. «Совершенно верно. А ты за всем этим будешь следить, как мой сержант. Постараюсь, чтобы тебе официально вернули звание и соответствующее жалование». Он просиял. «Так точно, господин капитан!» Проревел в полный голос. «А прежде всего проследишь, чтобы все вместе с тобою постриглись и побрились. Не предстану перед императором с такой бандой. Понятно?» Императорская ставка располагалась в местечке Хайм, в нескольких милях от реки, что отделяло империю от Палатината. Император со своим двором занял лучшую корчму и дома самых богатых из мещан, а войска разместил в окрестных селах и посадах. Я слышал, что владыка сурово следит за дисциплиной, ввел запрет на грабежи, всякий случай отсутствия субординации карает смертью. Поэтому по дороге мы видели ни одного и ни двух висельников в состоянии большего или меньшего разложения. Чудесная пища для ворон. Императорские офицеры платили местным жителям за провиант, лошадей и телеги. Вот только пользовались долговыми расписками под проценты, а не звонкой монетой. А я уж знаю, милые мои, как оно с долговыми расписками бывает. Выписывает их всякий генерал, да только когда армия возвращается разбитой, оплачивать их некому. Однако я надеялся, что войска молодого императора совладают с Палатинатом, поскольку меня не радовала мысль, что война постучит в ворота Хеза. Впрочем, говоря откровенно, Палатинат, возможно, и обладал войском, достаточным, чтобы обороняться, но было его маловато для нападения. Палатин Дюварье был известен своей любовью к фортификации, из-за чего вся страна, где было немало болот, рек, речек и речушек, превратилась в одну огромную крепость. И мне было чрезвычайно интересно, как его императорское величество намеревается с этой проблемой совладать. Хайм был пограничным городком, стоявшим в Междуречье. Позаботились в нем о стенах и выкопали ров в тех местах, где река не создавала естественной преграды. На подъемном мосту стояла стража, впуская внутрь либо купцов с товарами, либо людей, у которых были пропуска или грамоты, охранные либо верительные. Нам, в общем-то, хватило бы и епископских цветов. Всякий солдат в округе мог узнать бело-желтые одежды и характерные стальные шлемы в виде шляпы с широкими полями. Спросите меня, милые мои, отчего такой шлем мог уберечь? Не найду хорошего ответа, ибо наверняка не от удара палицей, топором либо мечом. Пятеро моих забияк... Ах, я ведь говорил, что вначале их было шестеро, верно? но Болька Селезец имел несчастье ослушаться приказа и напиться до бессознательного состояния в первую же ночь. Его я сам, собственной рукою, как и обещал, повесил, пьяного и что-то бормочущего, на пороге корчмы. И весьма умело повесил, милые мои, так, чтобы кончиками пальцев мог чуть касаться земли. Задыхался и хрипел он почти до рассвета, пока, наконец, я не подтянул его повыше и не позволил умереть. И знаете, почти все время, пока он был повешенным, плакал. Как видно, сентиментальная у него была натура. И с того момента пятеро оставшихся истово следили за каждым моим жестом и чуть не дрались за право исполнить мои приказы. Дисциплина все же – основа жизни. Без дисциплины мы – всего лишь стая зверей, недостойных существования в этом не лучшем из миров. Ну ладно, вернемся к епископским делам. Я не смог перебороть себя и переодеться в клоунские панталоны и канареечный кафтан. К счастью, сумел подобрать себе хорошие, подбитые железом кожаные сапоги, стальные наголенники, кольчужку и неплохой шлем с широким наносником и бармицей. Единственное, что говорило обо мне как о слуге епископа – белый плащ с желтым сломанным распятием. Я бы, правда, предпочел собственный, черный с серебряным, но тут уж что дали, то и носишь. «Ваша милость?» – офицер стражи склонился, увидев цвета епископа. «Его милость легат Верона приказал сообщить, что с нетерпением ожидает вас на своем постое». «И где этот постой?» «У рынка, господин капитан. Корчма под сломанным топорищем». «И в честь чего он назван?» – удивился я. «Даже не представляете, сколь много можно узнать, просто расспрашивая о названии гостиниц или трактиров. А всякое из них местные что-то дорасскажут. И порой рассказы эти куда как забавны». «Во время Первой войны с Палатинатом местного костеляна казнили на подворье той корчмы, ваша милость. Но солдат, который его казнил, так сильно ударил топором, что и голова отлетела, и топорище треснуло. Вот потому». «Мило», — кивнул я и проехал в ворота. Удивился, что легат расположился в корчме. Я бы скорее ожидал, что он встанет на постой в усадьбе кого-то из священников, в одном из хаймских монастырей или на подворье богатого купца, особенно если учесть, сколь много хорошего я слыхал о богатом и сильном монастыре Иосифлян. Но, как видно, Верона предпочитал быть в центре событий, а не в расслабляющей монастырской тишине». Город был переполнен и шумен. Улицы заполонили дворяне, императорские солдаты и всякая голытьба, что испокон веков сопутствует армии. Купцы, нищие, продажные девки, циркачи. И все это толклось по улицам Хайма с одной лишь целью. Как можно быстрее набить кубышку благодаря войне. И я не думаю, чтобы девки принимали императорские долговые расписки. Из того, что знаю, эти дамы редко когда отделяют кого-либо своими ласками, иначе, чем за наличные. Конечно, для бедного Мардемера они делали некоторые скидки, но подозреваю, среди прочего, и потому, что помнили печальную судьбу моей старой подружки Лонны, которая некогда заведовала известнейшим Хезе домом свидания и которая, в результате сплетения несчастных обстоятельств, сгорела на костре. В Хезе поговаривали, что это из-за меня, а я же смиренно не опровергал слухи. Рынок, набитый до последних пределов и полный шумной толпы, мы нашли очень быстро, поскольку грязная дорога вела прямиком туда, а корчма под сломанным топорищем была крепким двухэтажным каменным домом, к которому даже были пристроены конюшни. А во дворе здесь и вправду стояла трухлявая плаха, и я догадался, что это память о бесславной, а может славной, смерти Костеляна. Двор тоже был полон людей. Кто-то вел под усцы коней, кто-то выкатывал из склада бочку. Возница с искаженным гневом лицом лупил кнутом конягу, которая все никак не желала тянуть нагруженный по борта воз. А кучка малышни перебрасывалась друг с другом слепленными из грязи катышками. Я поднял с земли плоский камень и швырнул в сторону возницы. Попал в затылок, и мужик повалился на колени. Огляделся мутным взором. Кнут выпал у него из рук. Я ведь когда-то убил человека, который издевался над конем. Теперь, впрочем, я уже не столь горяч, как в молодые годы. К тому же я сомневался, что папский легат будет в восторге, если капитан из Хеза начнет свою карьеру с того, что прирежет кого-нибудь под его окнами. Я схватил за шкирку пробегающего конюха. Тот бился в моих руках, но я держал крепко. его милость легат Верона, здесь?» «Здесь, господин, здесь! Занял всю корчму со своими людьми!» Я отпустил его. «Ждите!» — приказал своим и двинулся ко входу. У дверей с хмурой физиономией стоял папский дворянин и попивал из большой глиняной кружки. «Капитан Исхеза!» — почти крикнул, едва лишь меня увидев. «Идите, человече, отец Верона вас еще со вчера дожидается». Не понравилось мне это вот его человече. Я подошел, вынул из его рук кружку, нюхнул. Он глядел на меня глуповато. Глазки были маленькими и мутными. Как видно, наливался он своим питьем уже давненько. «На службе не пьют, человече», — сказал я и вылил содержимое на землю. Потом вложил пустую посуду ему в руки и вошел внутрь. Из-за спины донеслось только приглушенное проклятие, из коего следовало, что дворянин не слишком-то хорошо думал о моей матери. Я даже не обернулся, поскольку и сам не то чтобы любил свою родительницу, но надеялся, что мы еще обсудим недостаток уважения с его стороны. Легат Лодовико Верона оказался высоким, худым мужчиной с птичьим лицом и проницательными стариковскими глазами. Насколько мне было известно, он всегда одевается в черное. И сегодняшний день не оказался исключением. Бархатная блуза с черными брыжами вокруг шеи, широкие в плечах рукава. Когда он шевелил руками, казалось, что готовится расправить крылья и сорваться в полет. Все знали, он никогда не надевал рясы, хоть и был монахом. Или, вернее, все думали, что он был монахом, поскольку всегда звали его отче. «Капитан Модердин», — сказал он протяжно. «Я ожидал вас раньше. Садитесь», — указал на кресло. «И давайте письма». Я послушно вынул запечатанные документы, полученные от епископа Хесхизрона. «Как там Герсард? Подагра? Пьет?» «Из того, что знаю, в последнее время его преосвященство наслаждается добрым здравием», ответил я дипломатично. Легат сел напротив меня и сплел пальцы. Те были длинными, с припухшими суставами и отполированными ногтями. «У тебя было 6 человек, Мардимер. Позволишь, капитан, называть себя по имени, верно?» «Это честь для меня, ваша милость». Он резко глянул на меня. «Не прерывай, когда я говорю, Модердин. Я задал риторический вопрос. И что мне за дело до твоего дурацкого ответа?» Я смолчал, а он растянул в улыбке губы. Тонкие, бледные и потрескавшиеся, словно высохшие черви. «Хороший мальчик», — сказал. «Быстро учишься. А теперь скажи-ка мне, куда подевал 6-го молодца?» «Повесил, ваша милость». «Повесил? Ха! И за что же, коли не секрет?» Он встал, зашел мне за спину, и я услыхал, как он наливает там что-то в кубок. «Хочешь выпить, Мардимер? Правда, не могу угостить тебя, как Герсард, поскольку не пью ничего, кроме травяного отвара и родниковой воды». «Покорно благодарю вашу милость», — ответил я. «Хотя мне и самому кажется, что нет ничего лучшего, чем отвар из ромашки». «Разумеется, если развести его в пропорции 1:100 с водкой», — добавил я мысленно. Но заметил, что легат глянул на меня, словно бы чуть более благосклонно. Верона был еще хуже Герсарда. У того, по крайней мере, были слабости, юмор и капризы, а этот казался куда более опасным. «Берегитесь людей, у которых нет слабостей, милые мои, потому что может оказаться, что их тайны куда более темны, чем можно себе представить». «Ну, нет так нет», — пробормотал он. «Так за что ты его повесил?» «За непослушание, ваша милость. Напился на службе». «Любишь мучить людей, Мардимер?» — спросил он скрипящим голосом. «И нравилось тебе смотреть, как он полночи подыхает?» «Ваша милость, прекрасно проинформированы», — ответил я спокойно. «Но если отвечать на вопрос вашей милости, то ответ звучит «нет». Не люблю мучить людей и никогда не делаю этого без нужды. Причинять боль другому существу — грех, разве что это служит некой более высокой цели». «И какова же цель была на этот раз?» Он вышел из-за моей спины и снова уселся напротив. Громко отхлебнул из кубка. «Добиться послушания моим приказам у остальных», — ответил я. «Но все же осмелюсь обратить внимание вашей милости, что я предупреждал, любое неподчинение будет караться смертью. Сей человек не воспринял моих слов всерьез». «А ты не любишь, когда тебя не воспринимают всерьез, верно, Мардимер?» — спросил он задумчиво. «Я тоже не люблю. Может, мы сумеем договориться». Он отставил кубок и снова сплел пальцы так сильно, что в руке у него что-то хрустнуло. «И что говорит Герсард относительно войны?» «Его Преосвященство молится за участников крестового похода». «Ладно, ладно», — пробурчал он. «Знаю, он всем вокруг говорит, что война — это не нужна церкви». Верона раздраженно фыркнул. «А по сути, она не нужна лишь твоему епископу. И знаешь почему?» Я в нескольких словах, деликатно и осторожно, передал ему содержание нашего с Герсардом разговора. В нем не было никакой тайны, поскольку епископ явственно жаловался на балаган, который начинается на любой войне. Верона рассмеялся, не показывая зубов, потом закашлялся и сплюнул в угол. «Если император получит палатинат, то получит доступ к морю, богатые порты, корабли, опытных купцов и мореходов. Товары с Запада прекратят свой путь через порты в землях епископского домена, и тогда не будет пошлин, налогов и подорожных денег. Император крепко ударит Герсарда по карману, Мардимер. И твой епископ совершенно справедливо этого боится. А я нет. И святой отец тоже нет. И знаешь почему? Потому что апостольская столица получит пожалованные земли, милостиво предоставленные ей императором. И к чему папе заботиться о ленах Герсарда и других епископов? Полагаешь, святой отец так уж радуется богатству своих овечек? Думаешь, нравится ему, что он по уши в долгах у Герсарда? Не скажу, чтобы я не знал об этом. Слухи они такие. Раз появятся, и пойди-ка от них избавься. Словом, в городе поговаривали о том да сём. Но я впервые слышал это из уст человека, который обо всем знал наверняка. И не то, чтобы я слишком радовался такому знанию. Чем меньше знаешь о делах сильных мира сего, тем меньше они обращают на тебя внимания. А жизнь в тени, вдобавок, напрямую связана с долиной оной жизни. Я не понимал, отчего легат рассказывает мне обо всем этом. Неужели своим высокомерным отношением к епископу Хесхизрона он хотел показать, что дело Герсарда проиграно? Провоцировал меня? Я был для чего-то ему нужен? Хотел, чтобы я доложил епископу об этом разговоре? Я не ответил ничего, да и легат, как видно, не ожидал ответа. «Какие поручения дал тебе Герсард?» «Я должен всякий второй день, а если понадобится, то и ежедневно, посылать курьера с письмом, информирующим обо всем, что произошло». «И ничего больше?» — внимательно поглядел он на меня. «Никаких тайных поручений, секретных миссий?» «Нет, ваша милость». «А если бы получил таковые, ты сказал бы?» «Нет, ваша милость». Я даже не задумался над ответом, хоть и не знал, к добру ли такая искренность. Он кивнул. «Так и думал», — сказал спокойно. «Поселишься здесь, Мардимер. Где-то под крышей есть еще свободная комнатенка. И не принимай это на свой счет. В Хайме даже князья крови спят на сене, только бы оставаться поближе к императору. Впрочем, что-то в последнее время расплодилось этих князей». Снова рассмеялся он, не разжимая губ. «Твои люди могут разместиться в конюшне. В любом случае, в городе мы пробудем недолго. Император ожидает лишь наемников, и выдвигаемся. Что предполагаешь делать?» «Наблюдать», — ответил я. «Ездить по околицам, осмотреть села, но прежде всего предоставить рекомендательные письма Его Величеству». «Хорошо», — кивнул Верона. «Я вызову тебя, если понадобится. Готов поспорить, что император захочет с тобой поговорить». «Император захочет дать мне аудиенцию?» — спросил я с недоверием, прежде чем успел прикусить язык. Но Верона не рассердился. «Ты ведь капитан императорской гвардии, а не инквизитор, личный посланник епископа Хесхизрона. Хотя...» — воздел он припухший в суставе палец. «Всем известно твое прошлое. Здесь быстро расходятся вести. Но ступай уж, Мардимер. Как проедешься по околицам, я охотно выслушаю, что можешь сказать». «Спасибо вашей милости». Я поднялся и низко поклонился. Поцеловал руку, которую он благодушно протянул в мою сторону. «Кстати, Мадердин», — сказал, когда я был уже в дверях. «Не скажешь ли, отчего Герсард не поручил эту миссию какому-нибудь дворянину, дипломату, офицеру? Почему во имя меча Господня прислал к императору палача из Инквизиториума?» Я повернулся и постарался улыбнуться, пусть даже это далось мне непросто. «Быть может, ваша милость, для того, чтобы меня убили, благородные не слишком-то любят инквизиторов». Некоторое время он глядел на меня ничего не выражающим взглядом, потом снова кивнул. «Умный мальчик», — сказал медленно. «Впрочем, если уж быть искренним, я вас тоже не люблю. Вы ведь как крысы». Я подождал минутку, не захочет ли он поделиться со мною еще какими жемчужинами своих мыслей, после чего низко поклонился и вышел. Вышел, поскольку ничего не мог добавить к сказанному. Конечно, в дороге, кроме того, что я тренировал моих парней, хватало времени и для других вещей, для размышлений, для того, чтобы задавать себе вопросы, подобные тем, которые задавал мне легат Верона. Пронырливый царедворец, дипломат, дворянин знатного рода и герба наверняка сумели бы сделать в окружении императора больше, нежели ваш нижайший слуга. Если же Герсарду были нужны военные рапорты, ему стоило послать сюда отставного генерала, а в свите его были и те, и другие. Тогда отчего же со столь важной миссией отправлен бедный Мардимер, который был, есть и будет никем, прахом и пылью стоп сильных мира сего? Ответов было несколько, и ни один меня не радовал. Во-первых, это мог быть каприз его преосвященства. Минутная слабость, от которой гордыня и убежденность в собственной непогрешимости не дали ему отступить. Я знал, епископ Хесхизрона способен на неожиданные решения, и решения те часто зависят от настроения, капризов и прочих причуд. Однако же при этом он оставался умелым политиком и умным финансистом, в конце концов, взаимодателем самого святого отца. Во-вторых, выбрать меня в посланники его преосвященство мог из желания унизить императора, поставить его в неловкое положение, быть может, даже выставить на осмеяние. Независимо от того, что я сам думал о моем деле, большинство видели во мне только палача. В-третьих, и эта мысль нравилась мне менее всего, Герсард мог рассчитывать, что кто-то из сеньоров попросту меня убьет. Тогда бы он рвал одежды, слал протесты, возмутился и остановил бы поставки в армию, а также запретил рекрутский набор в своих землях. Императору пришлось бы покупать его хорошие отношения. Каким образом? Уж это-то вовсе не касалось вашего нижайшего слуги. Так или иначе, но ситуация сложилась такая, что как ни глянь, а завидовать нечему. Быть может, моя жизнь была дешева, но за годы я к ней попривык. Вдобавок, я не желал оказаться лишь пешкой на игровой доске. По крайней мере, не той пешкой, которой легко жертвовать за позиционное преимущество или в обмен на другую фигуру. И еще одна проблема не давала мне покоя. Я не мог забыть дело Анны Хофентоллер и ее убежденность, что на императора и его окружение падет проклятие. Я надеялся, что если это правда, никогда не окажусь поблизости от светлейшего государя, чтобы испытать на себе последствия этого проклятия. А теперь я был слишком близко, и этот факт не улучшал мое настроение. В Хайме царила такая теснота, что императорской канцелярии пришлось издать указ о запрете на передвижение любых фургонов и телег, включая и кареты знати, кроме тех, что перевозили припасы для армии и двора. В связи с этим стали модными паланкины, а по улицам бегали пары или четверки мускулистых здоровяков, несущих коробы с сидевшими внутри аристократами и дворянами. И чем более знатным был владелец, тем более изукрашенным паланкин. Протискиваясь сквозь толпу, я заметил паланкин, сопровождаемый двумя императорскими слугами, каждый с палицей в руках. И палицами этими они бесцеремонно разгоняли заслонявших им дорогу людей. В золоченом же коробе сидела женщина со светлыми волосами и красивым холодным лицом. Я узнал ее тотчас, хотя встречались мы несколько лет назад. Течение времени, которое оставило явственную печать на моем лице и впутало в волосы серебряные нити, совершенно ее не затронуло. Нынче я впервые увидел ее в богатом платье и с красиво уложенными волосами. В другое время я чаще видел ее голой или же в скромной одежде. Женщина, сидевшая в паланкине и озиравшая толпу с холодным презрением, звалась Эньей и была красивой и веселой убийцей, служащей внутреннему кругу инквизиториума. Некогда она играла при мне роль девки и спасла мне жизнь. Взгляд ее задержался и на мне, но она смотрела так, словно я был лишь уличным столпом. Потом она подняла руку к лицу и отвела со лба прядку волос. Усмехнулась, но усмешка была столь коротка, что моргни я в тот момент и пропустил бы ее. Однако я знал, что она меня узнала, и что сладкий знак этот предназначался именно мне. Миг спустя паланкин исчез, поглощенный толпой. но еще некоторое время я слышал окрики слуг, прокладывавших ему дорогу. Я не мог не задуматься, что делает в Хайме убийца Инквизиториума. Не мог не задуматься и о том, кто же извлек столь опасное орудие, отчего она столь разодета и почему слуги ее носят императорские цвета. «А красивая, верно?» — спросил кто-то за моей спиной. Я оглянулся. «Риттер, меч господень!» — крикнул, искренне обрадовавшись, увидев человека, с которым не единожды сплеталась моя судьба. «Гора с горой!» — сильно пожал он мою руку, а его козлиная бородка затряслась. «И что вы здесь делаете?» «Как это что?» — удивился он. «Да ведь в Хайме нынче все!» — сделал ударение на последнем слове. «А она кто?» — я глянул в сторону, где скрылся паланкин. «Птица высокого полета, господин Модердин!» — засмеялся он. «Это Анна, княгиня из Трапезунда, внебрачная дочь Никифора Ангела». «Вот бы Трапезунд удивился», — подумал я. «И мэтресса нашего светлейшего государя», — добавил драматург театральным шепотом. «Ох», — только и сказал я, а в голову мне пришла некая идея. Анна должна была знать греческий, иначе не могла бы изображать трапезундскую аристократку перед нашим императором, который был человеком образованным. По тем же причинам она должна знать основы дворцового этикета. А все это свидетельствовало о ее ранге. Я же вспоминал, как на Тирионской барке она чесалась от вшей. Много воды утекло с того времени. Мардимер Модердин стал капитаном епископской гвардии, наемная девка — любовницей нашего милостивого государя. Ох, милые мои, жизнь полна тайн и небывалых историй. «Пойдемте-ка выпьем», — поэт потянул меня за рукав. «Если у вас есть денежки, у меня найдется любимый кабак». «А как же иначе?» — пробормотал я, но дал себя увлечь, поскольку, во-первых, любил компанию Риттера, и, во-вторых, он мог оказаться кладезем сведений и сплетен. Хайнц привел меня во вполне пристойный с виду кабак и, громко объявив, что явился мастер инквизиториума из Хеза, быстро добился, чтобы хозяин выгнал пьющих в алькове дворян, те ушли, бормоча под нос проклятия и глядя на нас весьма сердито, да передал эту часть зала в полное наше распоряжение. «Я уже не инквизитор», — сообщил я, когда мы уселись. «Матерь Божья безжалостная!» Риттер побледнел. «Поскольку за то, что выдаешь себя за функционера святого официума, грозили кары как болезненные, так и безжалостные». «И что с тобой случилось, Мардимер?» — ухватил он меня за руку. «Могу как-то... У меня есть некоторое влияние». Его заботы и откровенность меня крепко растрогали. «Хорошо, что встречаются люди, которые не забывают о том, что кое-кому обязаны жизнью». «Не переживай, Хайнц», — сказал я сердечным тоном. «Это лишь временно». Он хмуро кивнул, полагая, видно, что я лишь делаю хорошую мину при плохой игре. «Пока меня сделали капитаном гвардии епископа Хесхизрона», — добавил я. «Вы недавно пили?» — спросил он заботливо, помолчав. «Нет, но охотно выпью». «Вы смеетесь надо мной, да?» «Хайнц, разве бы я посмел?» — развел я руками. Он смотрел на меня несколько растерянно. «В голове не укладывается», — сказал наконец. «Это точно», — согласился я с ним. «Когда я узнал о повышении, жена Лота рядом со мной смотрелась бы весьма проворной девицей». «Гвозди и тернии», — он потряс головой, все еще не веря моим словам. «Как это случилось? Зачем? Кто? И вообще?» Молодая веселая служанка принесла нам вино и кубки. Риттер же был так потрясен услышанным, что даже не попытался ущипнуть ее за попку. А как я приметил, это была вполне симпатичная попка. Я наполнил кубки. «Ваше здоровье, господин Риттер». Он чокнулся со мной, все еще с недоверчивым выражением на лице. «Вот так история», — сказал лишь и выпил до дна. «Расскажите лучше о той даме», — попросил я, — «о княжне из Трапезунда». «Нет-нет-нет, это вы расскажите. Каким образом, божечки ты мой...» «Хайнц», — прервал я его. «Ни вы, ни я, ни шлюшки, которые получили вдруг ни с того ни с сего бриллиантовое колье. Поэтому давайте-ка поспокойней. Проскиньте мозгами и догадайтесь, по каким таким причинам обыкновенный инквизитор может стать капитаном епископской гвардии. Как ни крути, одной из наиболее влиятельных персон в Хесхезроне. И зачем меня послали в войска императора?» «Ну?» — глянул он на меня. Да это ведь вы в своих драмах плетете интриги, открываете закулисье тайных сговоров. Ах! Он задумался на достаточно долгое время, потом глянул на меня, на сей раз более внимательно, и добавил. «Значит, вот оно как». «Как?» — спросил на этот раз я. «Убьют вас», — кивнул он, — «а епископ выпутается изо всей этой авантюры, принудит императора к уступкам». Я почти удивился, что он так быстро пришел к тем же выводам, что и я. Конечно, это была лишь одна из возможностей, поскольку шашка никогда не знает, пожертвуют ли ею или проведут в дамки. «Вот только император наш не дурак», — добавил он, — «будет вас беречь». «Риттер», — сказал я, наливая вина, — «временами ваша мысль весьма проворна, быстрее, чем у многих из тех, кто мне известен». Он просиял. «Я же начал подумывать, что раз уж ваш нижайший слуга, легат Верона и даже Хайнц Риттер догадались, в чем здесь дело, так почему бы не догадаться и светлейшему государю, который, насколько я слышал, не был человеком слабым разумом? Но если интрига столь просто раскрывается, то, может, она лишь дымовая завеса? Может, речь о чем-то совершенно ином? Может, бедный Мардимер не будет рисковать головой, исполняя планы сильных мира сего?» Утешительным здесь остается одно. «Никогда в жизни у меня не было столь высокого содержания», — сказал я наконец. «Вы устроили пир для братьев-инквизиторов?» И снова я мог лишь удивляться столь точному вопросу. «Конечно», — кивнул я. «Вы сделаете карьеру, Хайнц. Поверьте мне, когда-нибудь злая судьбина отступит, и вы блеснете, как полновесный золотой дукат в лучах солнца». Он просиял еще сильнее. «Ну, в этом случае», — воздел палец, — «я вас не позабуду». И я ему верил. Риттер был странным человеком, но по-своему честным. Кроме того, я был уверен, что коли дойдет до власти и денег, он не станет мешкать, чтобы показать, сколь много может для меня сделать. «Так вот, о княжне. Она сказочно красива, верно?» — вздохнул он. «Отчего у нас не может быть таких женщин, господин Модердин? Император влюблен». «Жажда быстро проходит», — пробормотал я. «О, нет-нет», — покачал он головой, — «отослал прочь всех любовниц, и я не удивился бы, когда Пон попытался на ней жениться». Я рассмеялся почти искренне. «Господа советники никогда этого не позволят». «Увидите, как он станет их спрашивать», — ответил он иронично. «Хайнц, у вас, говорит, поэтическая фантазия. У императора нет выбора. Он женится или на какой-то из наших княжон, или на польской королеве, которую, как я слышал, за него сватают». «Сила любви», — вздохнул он театрально. «Когда говорят чувства, разум нем». Я задумался над его словами. Хотел бы внутренний круг сделать одну из своих убийц императрицей. История знавала и более странные случаи, и я благодарил Бога, что с Эньей мы расстались именно так, а не иначе. То есть весьма приятельски. «Как полагаете, Хайнц, мы победим их?» Несмотря на то, что я сменил тему, поэт прекрасно понял, о чем я спрашиваю. «Я знаю, что нет, и вы знаете, что нет», — ответил тихонько. «А император?» Я смотрел на него так, словно увидел впервые в жизни. Он же склонился над столом и зашептал мне прямо в ухо. «Тут ведь собрался весь свет, Мардимер, и он всех их пошлет на смерть или позор». Я отодвинулся. «Ерунда», — буркнул. «Как знать, как знать», — не стал он настаивать и лишь отхлебнул из кубка. «Хайнц», — покачал я головой, — «жизнь не театральные подмостки. Кроме того, если император ославится как вождь проигравшей армии, это не усилит его положение». «Нет», — глянул он на меня. «А вы в этом уверены? А если он прикроет это виной других? Злой визирь, добрый султан Мардимер». Я знал, о чем он говорит, поскольку персидские сюжеты, столь часто появляющиеся в произведениях бардов и драматургов, были мне знакомы. С доски исчезнут ладьи, кони и слоны, останутся пешки, которыми по-любому проще управлять, — продолжал Риттер. «За такие слова вас бы повесили». «Тогда можете донести», — сказал он твердо. «Я ничего не слышал, господин Риттер. Ничего, кроме болтовни пьяного поэта о шахматной тактике». «У меня было видение, Мардимер», — начал он снова, понизив голос до шепота. «Видение?» «Кошмарный сон, если пожелаете». Глаза его сделались стеклянными и мертвыми. «О мрачном жнеце, что косит человеческие жизни, словно поле пшеницы. Я видел обезлюдевшие села и груды мертвых тел», — вздрогнул. «И это снится мне изо дня в день». «Не следует играть в святого Иоанна», — похлопал я его по плечу. «Хватит нам и одного апокалипсиса». Он встряхнулся, заглянул в кубок, но тот оказался пуст, потому пришлось доливать. Выпил до дна. «Мы все умрем», — сказал он, глядя над моей головой, словно именно там зрел он картину мрачного будущего. «Хайнц, Хайнц, Хайнц, а вы собирались жить вечно? Как бы скучно тогда вам было?» Он глянул на меня и внезапно рассмеялся. «Пока еще грустно, но легка беда начала». «А пока мест выпьем», — предложил он мне и взглянул в глаза. «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь держал меня за руку, когда я стану умирать». «Риттер, да Господь с вами, вы еще молоды, рано думать о смерти». «Мы все умрем», — повторил он. «Вы, я, они», — махнул рукою, и я понял, что имеет в виду весь мир. «Когда-нибудь», — сказал я, — «все мы когда-нибудь умрем. Ни сегодня, ни завтра. Когда-нибудь». «Я недавно видел прекрасную Илону», — сменил он тему. «Она наказала мне передавать вам сердечный привет. Вы должны были над ней крепко поработать, коли она все еще одаряет вас таким чувством». «Следи за словами, Хайнц». Я заметил, что непонятно зачем встал, поэтому уселся снова. «Следи за словами», — повторил. «Но я ведь ничего не сказал». «Вот и не нужно». «А с каких пор вы...» Он глянул на меня и моментально замолчал. «Прошу меня простить», — добавил смиренно. «И все же я должен сказать, что она вспоминает вас с воистину сестринским чувством». «Как она там?» «При том содержании, которое вы ей устроили? Да вы шутите, намного лучше меня». «У вас есть планы на завтра, господин Модердин?» Снова сменил он тему. «Есть. Хочу осмотреться близ Хайма. Его преосвященство требует сведений». «Но вы ведь не знаете окрестных сел». «Именно поэтому мне непросто будет писать рапорты», — согласился я. «А вы когда-либо бывали в настоящей битве?» «Я вспомнил времена, когда был молод, полон запала и желание столкнуться лоб в лоб со всем миром и победить его. Вернулся памятью к броду под Шенгеном. Вернулся памятью к крови, трупам и ужасу. К виселицам, которые чуть позже выросли, словно деревья в лесу». «Нет», — пожал плечами, — «потому что это не было историей, которой я хотел нынче делиться». «А я был», — похвалился он, — «под Шенгеном. Тогда имперская пехота дала прикурить той взбунтовавшейся голодьбе. Я даже сложил балладу, правда плохенькую, потому что мне было тогда, посчитал на пальцах, 17 лет. Плохенькую, понятное дело, с точки зрения моих высоких стандартов, поскольку немало более зрелых поэтов никогда не сумели бы сложить столь живописных стихов, которые я сочинил, будучи совсем юнцом». «Не сомневаюсь», — ответил я, думая об иронии судьбы, сплетающей человеческие жизни и позволяющей, чтобы за одним столом сидели люди, которые принимали участие в одной и той же битве, но с разных сторон. «Возьмите меня в эту вашу поездку, Мардимер», — попросил он. Я глянул на него с удивлением. «И вам охота вылезать из Хайма?» «Конечно, неохота», — ответил он. «Но драматург должен быть свидетелем событий, которые собирается увековечить в своих произведениях, если, конечно, время и место позволяют». «Ну, тогда поехали», — согласился я. «По крайней мере, мне будет с кем поговорить, потому как эти мои солдаты...» — я махнул рукою. «Смех один». Разговоры с Риттером обычно заканчивались пьянкой до утра. Однако на сей раз я не позволил себе этого. Риттер, впрочем, уговаривал продолжать. Бормотал что-то о милейших дамах, которых он хорошо знает и которые дадут нам все, что мы только пожелаем, если сумеем облегчить их нелегкую судьбу. Я не поддался искушению. «Хайнц, если позаутренней не будете у корчмы, я поеду один», — пообещал ему. «Конь!» — вспомнил вдруг он. «У меня ведь нет коня!» «Дам вам своего заводного», — пообещал я. «Только не упадите с него». «Я прекрасный наездник!» «Сам князь Тассельхов говорил, что я сказочно правлю скакуном», — ответил поэт почти обиженным тоном. «Вот и славно», — утешился я, — «потому как завтра целый день мы проведем в седле». Было забавно глядеть, как вытягивается его лицо. «Доброй ночи, господин Риттер». «Без вина, без девки. Какая же она добрая!» — ушел он, бормоча что-то под нос. Я вернулся в свою комнатку почти трезвый, зная, что меня не только ждет трудный день, но что придется общаться с людьми, которых я не заподозрил бы в чрезмерном дружелюбии к вашему нижайшему слуге. И, вероятно, найдется немало таких, кто станет ожидать наименьшей моей ошибки. И вот я лег и сразу же уснул. Промурлыкал кто-то рядом. Я почувствовал на горле металл клинка. Человек, одетый в черное, склонялся над кроватью и наверняка мог воткнуть длинное острие мне в мозг одним движением. «Насколько же ты легкая цель, инквизитор?» — услышал я шепот, а потом металл на шее исчез. Темная фигура мигом сбросила с себя одежду и скользнула ко мне под одеяло. Я ощутил женское тело. Дотронулся до груди нежданной подруги. «Энья», — сказал. «Энья, Энья», — согласилась она. «Сколько лет, Мордимер?» — поцеловала меня в губы. «Рад, что ты пришла не убивать меня». Я положил обе руки на ее соблазнительную попку. Энья рассмеялась. «Это правда, но тебе нужно еще многому научиться. Как ты мог допустить, чтобы кто-то вошел в твою комнату?» «Ты ведь как тень, любимая». «Я Шикан, Мордимер», — ответила она. «Кто?» Я нахмурился, поскольку никогда ранее не слыхал такого слова. «Неважно», — она пожала плечами. «Расскажешь ли, по каким причинам ты нынче в Хайме и по каким причинам оказалась со мной в постели?» «Конечно. Меня прислали, чтобы охранять императора». «А здесь?» «Старые чувства. Она сжала мой член, который и так напрягся, не в силах спокойно выдерживать близкое присутствие прекрасного женского тела». «Старые, старые чувства», — повторила она, массируя. «Кто-то здесь, полагаю, не прочь быть отраханным», — сказал я, приобнял ее за талию и быстренько подмял под себя. Когда все закончилось, она глубоко вздохнула и отерла рукою мокрое от пота лицо. «Вот бы император был таким же репчиком», — промурлыкала. «А что, нет?» «Раз-два и готово, а ведь девушке нужно куда больше». Не стану утверждать, будто ее признание не вызвало у меня нечто вроде злобного удовлетворения. И все же я понимала, что она может лишь играть. Была красивой и чувственной, однако я не мог забыть, что скрывается под этой маской. Убийцами, служащими внутреннему кругу, не становятся из-за красивого личика и постельной прыти. «И отчего ты должна охранять императора, милая?» «Ты в самом центре игры, Мордимер», — ответила она, проигнорировав мой вопрос. «И они хотят знать, кому ты служишь». Я поймал себя на мысли, что мой неверный ответ может означать смерть. «И отчего такое пришло мне на ум?» «Всегда лишь Господу Богу», — ответил я. «Хотя, смиренно признаюсь, мой бедный разум с трудом охватывает лишь часть его безграничных намерений». «Все мы ему служим», — перекрестилась она и дотронулась пальцами до обнаженной груди. Я не ожидал от нее такого жеста, но лишь кивнул. «Свет, свет!» — пробурчала она капризным тоном и принялась зажигать свечи. Потом поцеловала меня в нос. «Следи за собой», — предупредила. «И кто знает, может, удастся тебе выбраться из всего этого живым». Не скажу, что ее слова сильно подняли мой дух. «Все мы умрем. Я, ты, они», — ответил я словами, украденными у Риттера. «Так постарайся, чтобы ты и я оказались в конце этой глупой считалки», — сказала она, ныряя под одеяло. «Ха!» — воскликнула чуть позднее. «Вижу, что бедная девушка из провинции и вправду может найти здесь что-то большое и горячее». «Ах!» — крикнула через миг, высовываясь из-под одеяла. «Гланды у меня здоровы, нет нужды их проверять», — рассмеялась, после чего снова исчезла. Через некоторое время она снова вынырнула с поалевшими губами. Я видел это отчетливо, поскольку свечи уже горели ровным пламенем. «Нужно бы тебе есть ананасы», — сказала Энья. «Зачем?» «Дают приятный вкус». «А ты знаешь, сколько стоят ананасы в Хезе, и как сильно меня интересует, что там чувствуют на вкус девки?» И тотчас же я понял, какую бестактность совершил. «В смысле, тамошние девки?» «Ага, потому что я здешняя, а это кое-что другое, верно?» «Ты ведь знаешь, что я не то имел в виду». «Но я же не злюсь», — она пожала плечами. Меня обучали разным искусствам, а искусство любви я к тому же еще и люблю. Это все мне не нравилось. То, что я не была императорской наложницей, и то, что пришла меня проведать. «Чувства», — сказала она. «Да-да, романтический инквизитор и романтическая убийца встретились, чтобы вспомнить старые добрые времена. Она считала меня идиотом. Хотя, с другой стороны, опыт говорил, что люди бывают непредсказуемы, руководствуются эмоциями, чувствами, мгновенными желаниями. Властители теряли короны и частенько вместе с головами, а целые династии рушились в результате глупой дурацкой ошибки или неконтролируемого чувства. Вот только ее игра была столь проста и так хорошо читалась, что либо она не играла вообще, либо готовила обман столь колоссальный, что этот маленький обман был лишь дымовой завесой. Так или иначе, я терялся в догадках, поскольку был лишь простым инквизитором, которого воля Господа воздвигла над обычным его положением. «Ах, Мардимер, нам нужно будет как-нибудь это повторить». Энни похлопала меня по бедру. «С радостью, моя красавица». «А я все еще красива?» Тряхнула она головой и приподнялась. Желтые огоньки свечей легли на ее груди теплыми отсветами. «Конечно, осмелюсь даже сказать, что красивее, чем когда бы то ни было. Что же, получается, тогда, несколько лет назад, я была не столь красива, а?» И ее лицо похолодело. Я шлепнул ее по попке. «Не дам себя втянуть в эти игры», — сказал, а она рассмеялась. «Ладно, пора возвращаться во дворец. Женщина в моем положении должна следить за репутацией». «Не сомневаюсь», — ответил я без тени иронии. Она быстро оделась. Из того, что я успел увидеть, вооружена Энния была лишь кинжалом. Но у меня были подозрения, граничащие с уверенностью, что при необходимости она справилась бы со мной и голыми руками. Хотя, как знать, может, я ее переоценивал. Один из моих мастеров в академии говорил, «Никогда не победишь врага, которого уже сделало непобедимым твое воображение». Энния быстро поцеловала меня в губы. «До встречи, мой сладкий инквизитор. Еще свидимся». И уже у подоконника оглянулась. И наверняка не раз и не два. Я же так и остался в неуверенности. Стоит ли радоваться этому обещанию? Если бы император узнал, что я трахаю его любовницу, не задумываясь, четвертовал бы меня и бросил на растерзание псам, не обращая внимания на притворный или настоящий гнев епископа. Если уж люди подлого сословия ревнивы к своим женам, то отчего бы отличаться от них владыкам? Я тщательно закрыл ставни и наложил на них железный засов. Хватит с меня неожиданных визитов на одну ночь. И, о чудо, снова быстро уснул. Как видно, красотка Энья малость истощила мои силы. И я знал, что след от ее зубов на левом запястье будет виден еще несколько дней. Она не снилась мне этой ночью. А как всегда, приснился мне кое-кто другой, та, за один поцелуй которой я готов был отдать тысячи ночей с Энией. С рассветом мои люди стояли на подворье, готовые к дороге и трезвые, как младенцы. С ними был один из горожан, которого они наняли вчера, поскольку он хорошо знал околицы Хайма. «Добрый день, господин капитан», — отозвались нестройно, когда увидели, что я выхожу из корчмы. «Добрый день, парни», — ответил я им. Проверил, вычищен ли мой конь и хорошо ли затянута подпруга. Кивнул признательно. «Иди сюда», — махнул я мужчине. «К услугам вашей милости». «Напомни-ка мне». «Руди Хагенмайер, господин капитан». «А, точно. Итак, Руди, я хочу прогуляться вокруг Хайма, по местам, где стоят войска». Я разложил карту. «Слышал, что вот здесь их много». Я повел пальцем вокруг двух пригородных сел. «А где ж их нет?» — засмеялся он. «Но если ваша милость хочет туда, то я проведу, ага. Понимаю в картах, да и читать умею, как и наш приходской священник не сможет. Тогда поехали». Мы как раз рассаживались по коням, когда во двор ворвался потный риттер. «Вы опоздали», — сказал я ему холодно. «Простите», — выдохнул он. «Простите, прошу вас». «Дай-ка ему коня», — приказал я глотке. «Только мигом». «Сейчас сделаю, господин капитан!» — крикнул тот. Но прежде чем выбраться из Хеза, мы подъехали к императорскому постою, и я отдал дежурному офицеру полученные от Герсарда документы с приказом, чтобы тот передал их в канцелярию. Потом мы покинули пределы городских стен. Риттер неожиданно хорошо держался в седле. Но по болезненному выражению его лица я догадывался, что в прошлую ночь он продолжил пить уже без меня. Мы отъехали чуть вперед, а солдаты послушно держались в десятке шагов за нашими спинами. «Господин Риттер, вы ведь как человек ученый знаете много слов. Говорит ли вам о чем-то слово, что звучит как «шикан»?» Он нахмурился. «Я даже не знаю, на каком это языке», — ответил. «Ага, понятно», — вздохнул я. «Вот и я не знаю». «Шикан, шикан», — повторил он и пожал плечами. «Даже ни с чем не ассоциируется, но я могу поспрашивать». «Нет-нет, забудьте». Я глянул на него, злясь на себя самого, что вообще начал этот разговор. «Я говорю это совершенно серьезно. Забудьте». «Ладно-ладно, я уже забыл», — пробормотал он, но мне показалось, что я лишь растравил его интерес. «Плохо, поскольку я подозревал, что уже само знание слова «шикан» может вызвать проблемы». «А найдется у вас какая-то фляжечка?» — спросил он умоляющим голосом. Я подал ему, что он просил, и поэт с неразборчивым стоном благодарности приложил ее к губам и хорошенько глотнул. «Вода?» — фыркнул почти тотчас с отвращением. «А вы на что надеялись?» «На вино? На водку? На пиво? В худшем случае. Но не на воду же, господи боже мой! Как вам не стыдно?» «Нужно подавать хороший пример людям». «Но я ведь не ваш солдат. Хочу вина». «Риттер, если будете так стонать, прикажу вам отправиться в Хайм пешком». Он оглянулся через плечо. Стены города были уже едва видны в утреннем тумане. «Ну, как-то да выдержу», — пробормотал он мгновение спустя, но выражение его лица свидетельствовало, что он очень-очень сильно обижен. Уже с первого взгляда было заметно, округа готовится к войне. Мы ехали мимо конных патрулей, телег с провиантом, военных курьеров, даже инженерного отряда, груженного частями требуши и манганеллами. Также миновали и упряжку из нескольких валов. Те тащили бронзовую пушку на лафете со стволом в добрых 15 стоп и столь широкую, что я и сам без труда поместился бы внутри. Упряжка двигалась так медленно, что даже хромой старик с язвами на ногах в два счета обогнал бы ее. И это при том, что погонщики безжалостно нахлестывали валов. «Безумная Грета», — сказал Риттер с почти набожным удивлением. Я не спрашивал, о чем это он, поскольку и сам слышал об отлитой в императорских мастерских бомбарде, названной «Безумной Гретой». Теперь же ей предстояло пройти боевое крещение, уничтожая фортификации Палатината, если, конечно, она до них доберется. Мои солдатики придержали коней и ошеломленно рассматривали ужасающую машину. Я позволил им слегка нарушить субординацию, поскольку вид сей и вправду был непривычным. «Слыхал я, что за такую пушку можно купить и оснастить неплохой кораблик», — сказал Риттер. «А я слыхал, что она послала 20-пудовое ядро на 4000 стоп. Люди даже не поймут, что именно их убьет». «Ладно», — махнул он рукою. «Люди. Оно, если и в крепостную стену попадет, и то пушкари радуются. Слышали их пословицу? Стрелять — искусство, попадать — милость Божья». «Форма здесь превосходит содержание, господин Модердин». «Катапульты, манганеллы, требуше, анагры, аркобаллисты. О, вот это оружие! У пушек нет будущего, уж поверьте мне. Они лишь минутная мода. И к тому же, крайне...» Он воздел палец вверх, подчеркивая важность своих слов. «Дорогая!» «Да вы знаток», — покачал я головой. «Ну ладно, хватит, насмотрелись. Едем дальше». Мы ездили околицами весь день, и я мог убедиться, что императорские солдаты многочисленны, прекрасно вооружены, дисциплинированы и не жалуются на недостаток провианта. Пообедали мы на постое у одного из генералов, который принял нас даже слишком сердечно, особенно учитывая, что мы были в епископских цветах. Говоря откровенно, я не думал, что его преосвященство или хоть кого-нибудь в Хезе будут интересовать мои рапорты, но намеревался исполнить все, что мне приказали, даже если это бессмысленно и никому не нужно. Был уверен, что у епископа в Хайме есть свои шпионы. Я же выполняю роль ярко горящей лампы, на свете которой должен сосредотачиваться взгляд императорского двора. Все же действительно важное будет, как и всегда, скрываться в тени. Я задумался лишь о том, чтобы написать об императорской наложнице. Каких-либо упоминаний о внутреннем круге инквизиториума, конечно же, нельзя было допустить. Но должен ли я сообщить епископу, что помню особу, которая выдает себя за трапезунскую княжну, как проститутку из Хесхизрона? Все же я решил написать о ней ровно столько, сколько о ней говорили. Она красива, он влюблен, результатом могут оказаться серьезные политические пертурбации. Если император доведет дело до брака со своей наложницей, совет точно сойдет с ума. А о настроении польского короля, когда ему донесут, что светлейший государь отказался от руки его дочки, я не желал даже и думать. Итак, ночью я приготовил письмо его преосвященству, в котором описал как сплетни, так и факты, не выходя, впрочем, за рамки сухого рапорта, поскольку не хотел, чтобы его преосвященство посчитал, что я пытаюсь быть фамильярным. Также я крайне подробно изложил беседу с легатом Вероной, зная, что папский легат именно этого и хотел. Она расчесывала у зеркала золотые волосы. Я видел лишь стройную линию ее спины до места, которое было прикрыто обернутым вокруг полотенцем. Я приподнялся на постели и хотел произнести ее имя, но не смог. Беспомощно смотрел, как она откладывает щетку, встает с кресла и выходит из комнаты. Шла на цыпочках. Пол, как видно, был холодным. Я напряг все свои силы, чтобы крикнуть, но не смог произнести ни слова. Она исчезла за дверью. Я сжал кулаки и тогда услышал громкий стук. Понял, что это уже не сон, и, как всегда, пожалел, что проснулся. Сполз с постели и отворил дверь. Передо мной стоял придворный, одетый в императорские цвета. «Император вызывает вас, капитан! Сейчас же! Будет ждать перед воротами!» Только и прокричал, а в следующий миг я уже услышал стук его сапог по лестнице. «Хорошо, хорошо», — проворчал я сам себе и начал поспешно одеваться. Постой светлейшего государя располагался в доме самого богатого хаймского купца. По сути, даже не дома, а дворца о двух крыльях, окруженных садом. Мы миновали многочисленную стражу и остановились в широком дверном проеме, изукрашенном химерами, грифонами и драконами. Посланник прошептал что-то на ухо придворному, который стоял у дверей, а потом поспешно удалился. Придворный кивнул солдатам, те ухватились за ручки дверей и потянули их в стороны. «Капитан Мардемер Модердин, глава епископской стражи», — объявил глашатай, вводя меня в зал. Я заметил, что разговоры смолкают, и все поворачиваются к нам. С полной уверенностью можно было сказать, что мне здесь не рады. Мы, инквизиторы, люди простые и скромные, не любим отражать блеск окружающего нас мира. Мы желали бы смиренно стоять в тени, внимательно следя за поступками ближних и моля, чтобы Господь направил их на верную стезю. А если потребуется, то и сами с безбрежной любовью помогаем грешникам в борьбе за освобождение их душ. Но теперь я шел к императору, сосредоточив на себе все внимание его сеньоров, придворных и солдат. Я думал, что владыка даст мне аудиенцию, ни к чему не обязывающую, в присутствии всего нескольких офицеров либо придворных. Оказалось же, я попал в самый центр бури. И что оставалось делать, как не строить хорошую мину при плохой игре? Я встал на одно колено и склонил голову. «Милостивый государь», — сказал, — «капитан епископской стражи Мардемер Модердин покорно извещает ваше императорское величество о своем прибытии». «Встань! Встань, капитан, и подходи ближе!» — услышал я сильный твердый голос. И даже ощутил в нем тень вежливости. А может, мне просто хотелось ее услышать. Встал, как мне и было приказано, и только теперь смог его рассмотреть. Император был молод и выглядел именно на свой возраст. Согласно последней моде, был коротко острижен с выбритыми висками. На широком лице торчал большой, гордо устремленный вперед нос. Из того, что я знал, родовая черта всех Хокенштауфов. Над полными девичьими губами он пытался вырастить нечто, что могло сойти за усы. «Вы ведь были инквизитором, верно?» — устремил на меня взгляд небесный синий глаз император. «Я им продолжаю быть, ваше величество, хотя его преосвященство одарил меня своим доверием и сделал капитаном стражи». Стоявший подле императора сеньор фыркнул с явственным неудовольствием, а его седые торчащие усы шевельнулись, как у таракана. «Это бесчестие, Ваше Величество, присылать к нам этого мясника!» — проскрипел он. «Готов поспорить, Герсард был мертвецки пьян, когда подписывал приказ». Я ничего не сказал, поскольку что было говорить. Однако трудно было не заметить, как церковь, так и святой официум не пользуются при императорском дворе избытком уважения. «Милостивый император», — сказал кто-то из-за спины властителя, и только теперь я увидел худого человечка в черной рясе. «Осмелюсь решительно опротестовать необдуманные и обидные слова господина барона». «Хватит», — император лениво поднял руку, — «у нас есть и более важные дела». «А ты, господин барон», — глянул он на сеньора, — «постарайся не обижать представителей нашей святой матери церкви». «Ага, похоже, я знал, кем был тот, одетый в черное человечек, который отважился возражать словам барона. Императорский капеллан Джулиано Верона, брат достойного легата. Никогда ранее я его не видел, но слышал о нем достаточно, чтобы составить определенное мнение. И мнение это звучало так. «Держись от него подальше, Мардимир. А лучше, держись подальше от всей этой семейки». «Если папы сменялись...» что Верона уже лет 400 исполняли важные функции при папском дворе и участвовали в бесчисленных интригах. Наверняка они не были людьми, которых стоило иметь среди своих врагов. «Скажи мне, капитан, что именно его преосвященство думает о нашем благословенном церковью походе?» — спросил император, хотя наверняка прекрасно знал ответ. «Присоединяется в молитвах к тем, кто томительно ожидает триумфа истинной веры», — ответил я осторожно, — «и благословляет тех, кто жаждет нести в мир крест и меч нашего Господа». «Вместо того, чтобы молиться, лучше бы вовремя присылал провиант!» рявкнул все тот же усатый барон. «Не будем крохоборами», — император махнул рукой, и я подумал, что цвет его рыцарства навряд ли понял его слова. Но жест они наверняка уразумели. «Напомни мне, епископ назначил тебя командовать сколькими сотнями людей?» «Простите, Ваше Величество, но епископская гвардия де-факто лишь почетный отряд», — ответил я. «Однако я уверен, что в доменах его преосвященства продолжается набор рекрутов, и это даст вам тысячи новых воинов». В комнате раздались смешки. «Я же призван всего лишь исполнять роль ушей и глаз его преосвященства», — добавил я искренне и громко. «Но если вы, мой господин», — я снова опустился на одно колено, — «желаете послать меня и моих людей в бой, мы с радостью отдадим жизнь во славу империи». Один из сеньоров, скорее всего пьяный, вылез вперед. «Да я даже позволю связать себе руки за спиной, и то побью этого инквизитора!» Он щелкнул пальцами. «Пинками погоню его домой!» «Я жду лишь позволения светлейшего государя», — сказал я, склоняя голову. «Мне уже приходилось убивать дворян под Шенгеном, так отчего бы не повторить и теперь». В комнате установилась тишина, болезненная и звенящая, если уж тишина может звенеть. Дворяне не любят вспоминать битву при Шенгене. Это правда. На второй день восставшие были разбиты и уничтожены, и потом их преследовали и гнали, словно диких зверей, увешав трупами все окрестные леса. Но в первый день дворянские матери получили вдоволь причин для рыданий. Конечно, я несколько погрешил против истины. Я принимал участие в битве под Шенгеном, но попал туда не в первый, а во второй день. Мне было тогда 14, и я сбежал в леса от атаки тяжелой кавалерии. Не только не убил ни одного дворянина, но одному из них спас жизнь, убив собственных товарищей. И лишь благодаря этому стал тем, кем стал, и достиг того, чего достиг. Благослови тебя Господь, Арнольд Левефель. Отчего же я позволил себе столь, казалось бы, необдуманные и резкие слова? Дело в том, что бунт простецов, который закончился битвой при Шенгене, не был направлен против императора. Наоборот. Бунтовщики шли в битву с именем светлейшего государя на устах и под имперскими знаменами. Это дворяне и сеньоры, немилосердно притеснявшие народ, стали тогда объектом ненависти. И народ шел в бой под девизом спасения императора от злых советчиков. Потому-то Хокенштауфены не преследовали тех, кто уцелел после разгрома, а старый император всегда умно и предусмотрительно заботился о своем добром имени среди простого люда. «Ах ты, падаль!» — Пьяный дворянин пошел на меня с рукой на мече, клинок до половины вышел из ножен и со смертью в глазах. «Ты оскорбляешь наше величество», — холодно сказал император, и слова его были направлены не на меня, а на пьяного мужчину. «Как смеешь ты хвататься за меч пред лицом своего сюзерена?» Дворянин смешался, принялся бормотать извинения, потом, низко кланяясь, отступил в толпу. «Наш отец много лет назад простил вину всем, кто принимал участие в том несчастливом бунте», — сказал император. «Хотя признание участия в нем, — взглянул он на меня, — не кажется мне слишком рассудительным». «Молю о прощении, Ваше Величество», — я снова глубоко поклонился. «С другой стороны, в зале, наполненном дворянами, это можно считать проявлением исключительной отваги», — договорил светлейший государь и подождал минутку, чтобы собравшиеся уразумели, что к чему. Кто-то громко рассмеялся. Был это толстый пожилой человек с пурпурным лицом, одетый в кафтан, стоивший наверняка больше, чем мой годовой доход. Золотая цепь, спадавшая на грудь, была сплетена из звеньев толщиной в мой палец. Из ноздрей торчали клоки черных волос, густые брови соединялись над носом, а бакенбарды срослись с растрепанной бородой. Вылитый оборотень из сказок простецов. Был он пьян, а за его спиной я видел троих мужчин, молодые копии оригинала. «Святая правда!» — прогудел он басом. «Потому как у кого из вас, козаебов, такие яйца, чтобы в одиночку на хлопском собрании признаться, что вы убивали их братьев и родичей?» «Мир!» — крикнул император, увидев, что некоторым из присутствующих такое заявление пришлось совершенно не по вкусу. Я же, в свою очередь, задумался, кто же этот мужчина, который осмелился так вот говорить с сеньорами. «Мир между христианами! А тебя, капитан, ловлю на слове!» «Будешь сопутствовать мне во время битвы, чтобы из самого пекла составлял реляции своему епископу». Наипрекраснейшей реляцией стала бы та, которую мой человек мог бы принести его преосвященству, рассказав, как я отдал жизнь, защищая императора. «Лучше жить с именем императора на устах, чем с ним умирать», — сказал светлейший государь. «Я же подумал, что он куда более интересный человек, нежели можно было ожидать». «Это верно. Отважные живут недолго», — позволил я себе ответить. «Однако трус не живет вообще». Я услышал шум, свидетельствовавший, что собравшиеся не посчитали возможным насмехаться над этими моими словами. «Правда, правда, правда», — задумчиво признал император. Дал знак, что я могу идти, коему я и повиновался, сперва низко склонившись, а потом пятясь, так и не повернувшись спиной к его величеству. Аудиенция у императора заставила меня поволноваться, но почувствовал я это лишь когда покинул зал, ощутив, как липнет к спине мокрая рубаха. Руки тоже были влажными, а капелька пота скатилась по носу в уголок рта. Наверняка нынче я нажил себе множество врагов, но узнал также, что наше дворянство, по крайней мере часть его, уважает людей, которые отважны настолько, чтобы не дуть на кипяток. Об этом свидетельствовала реакция толстяка-дворянина, который столь оригинально выступил в мою защиту. Впрочем, тому, кто намеревается задеть епископского капитана, стоит дважды, а то и трижды подумать, учитывая, что светлейший государь снизошел до вежливого разговора со мной. В корчме меня уже дожидалась весточка от отца Вероны, поэтому я без промедления направился в его комнаты. Легат выглядел точно так же, как и во время нашей предыдущей встречи, разве только лицо его было еще более бледным да измученным. «Садись, капитан», — приказал он. Отхлебнул что-то из кубка, сглотнул и содрогнулся с явственным омерзением. «Как прошла аудиенция?» — спросил. Я не сомневался, что его брат подробно передаст Вероне все, что случилось, потому и сам рассказал все с максимальными подробностями. Он хихикнул сухим неприятным смешком, а потом закашлялся. «А и хорошо ты им ответил», — сказал, отхаркнув в золотую плевательницу. «И как впечатление от поездки вокруг Хайма?» Я рассказал ему, что видел. О высокой морали, высокой дисциплине и о безумной Грете. Это его заинтересовало. «Ха», — сказал, — «надо бы за ней приглядеть». Мой приятель высказал сомнения относительно действенности этой бомбарды, однако сам ее вид производит впечатление. «Я слышал то же самое», — проворчал он. «Ну, поглядим. А тебя ждет интересный поход», — добавил. «Раз уж император желает, чтобы ты вошел в его свиту. Прислушивайся там, капитан, и докладывай мне обо всем». «Как пожелает ваша милость». «А я пока останусь в Хайме, но хочу знать обо всем, что происходит, слышишь?» «Так точно. И могу ли я задать вопрос?» Он дозволительно махнул рукою. «Как ваша милость полагает, когда император отдаст приказ выступать?» Верона пожал плечами. «Не раньше, чем сюда доберутся наемники и рекруты из Хеза, а мы ожидаем их дня через 2-3. Но пока что...» — поглядел он на меня внимательно. «Ты слышал о княгине Анне?» «Дочке Никифора Ангела?» «Да, слышал». «Такая же дочка, как я, его сын», — легат скривился. «Говорят, император в постели слышит от нее только одно, чтобы заканчивал эту войну. И некоторые из его советников тоже не против такого исхода». «Теперь», — удивился я, — «после всех приготовлений, после того, как подошли все войска?» «Как знать, как знать. Порою хорошим миром можно добиться большего, чем войной. А когда лучше всего подписывать договор о мире, как не в тот момент, когда за пером и пергаментом стоят тысячи мечей?» Трудно было не согласиться с правотой легата. Я лишь не понимал, что сам он об этом думает, но не намеревался ни спрашивать, ни ожидать от него искреннего ответа. «Благодарю вашу милость». Я поднялся и поклонился. «Постараюсь оправдать доверие вашей милости». Легат глядел на меня со злобной усмешкой. «А у меня к тебе доверия нет, поэтому нечего и оправдывать», — отозвался наконец. «Однако, если ты хорошо представляешь свое положение, старайся меня не прогневить. Потому что близятся времена, когда даже такие люди, как ты, могут оказаться полезными. И лучше для них будет, если окажутся на верной стороне». Я поклонился снова и вышел, оставив за Вероной последнее слово. И тотчас за порогом корчмы встретил задыхающегося Риттера. «Рассказывайте, рассказывайте!» — закричал он, едва лишь меня увидев, даже забывший о приветствии. «И о чем мне вам говорить?» «Ну как же, вы ведь были у императора!» «Пойдемте, господин Риттер». Я потянул его за рукав, ибо драматург говорил весьма громко, и при словах «были у императора» на нас уставилось несколько пар глаз. «Быстро же здесь обо всем узнают», — пробормотал я, когда мы уже проталкивались сквозь толпу, запрудившую улицу. «Что ж вы хотели? Где много людей, там много сплетен». После долгих поисков мы нашли себе столик в темном углу корчмы, в которой смердело гнилым деревом, а дым из очага ел глаза. Балки потолка склонялись так низко, что приходилось горбиться, чтобы не задевать о них теменем. Стол же был заляпан разваренным горохом. Я поглядел подозрительно. Или кто-то перевернул миску с едой, или, что хуже, сблевал. И различить было непросто. Риттер притащил за шиворот корчмаря, чье лицо и одежда прекрасно дополняли вид стола. «Если не приберешь, вытру твоей же мордой», — пригрозил ему Риттер. «И как управишься, сразу кувшин пива нам». Корчмарь уверил, что сделает для ваших милостей все, что нужно, но я увидел в его глазах злобный блеск. «Насыт нам в пиво», — проворчал я, когда он отошел. «Как бог свят насыт». Драматург, услышав те слова, вскочил и побежал, чтобы проследить за заказом. И вскоре мы уже сидели за в меру чистым столом, а перед нами стояли кувшин с отбитой ручкой и две выщербленные кружки. «Знаете, что эти стервецы хотели поднять цены? На все. На пиво, водку, еду». «Пользуются случаем. И почему это вас удивляет?» «К счастью, светлейший государь установил граничные цены», — рассмеялся он, довольный, что кто-то обманул тех, кто хотел обмануть клиентов. «А кто их превысит, тому грозит штраф и темница». Толстая девка в заляпанном платье упала Риттеру на колени. «Развлечемся, мальчики!» — крикнула хрипло, и в воздухе распространился запах из ее рта, будто от трупного савана. «Вот же ж!» Драматург спихнул ее и отвесил пинок под зад. Она отошла, кляня нас, как сроколюбов и садомитов. «О, вы все так же неотразимы для женского пола», — пошутил я. «Вот господом клянусь, предпочел бы смазливого мальчика, нежели ее». Риттера сотрясла дрожь отвращения. Наверняка от одной мысли о забавах с тем толстым грязным чудовищем. «Пара кувшинов пива, и она показалась бы вам вполне соблазнительной». Его снова передернуло. «Ни слова прошу. Но, кстати, кстати, рассказывайте же, ради бога». Я пересказал ему все, что произошло на аудиенции. Чуть подробнее, чем легату Верони, но и ни на йоту не расходясь с истиной. «Вы выдумываете». Подвел он итог, когда я закончил. Я лишь покачал головой. «Ну-ну». Он лишь теперь глотнул пиво и скривился. «Хорошо, что Август Каппенбург встал на вашу защиту. Немногие рискнули бы выступить против него». «Тот оборотень?» «Ага», — кивнул Риттер. «Но погодите!» — воскликнул возмущенно. «Вы меня обманули!» Я, конечно, догадался, о чем это он, но только широко раскрыл глаза. «Я? Вас? Хайнц, как вы можете? Вы говорили, что не были в сражениях, а теперь я узнаю, что все наоборот, и к тому же под Шенгеном». «Здесь не о чем говорить, правда». «Вы были одним из предводителей?» «Хайнц, гневом Господа клянусь, мне тогда было 14. Я мог предводительствовать разве что своей правой рукой». «Значит, вам было на 3 года меньше, чем мне», — посчитал он быстро. «Но вы выглядите старше», — добавил, глядя на меня критически. Потом внезапно сложил молитвы на ладони. «Возьмите меня», — попросил, — «когда его величество прикажет вам его сопровождать». «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Только не знаю, будет ли мне позволено». «Я могу одеться в цвета епископа, могу чистить вам коня и подавать стремя, только возьмите меня с собой». Я не удивился просьбе Риттера, ибо именно такова желанная для поэта и драматурга роль — стоять подле владыки, что руководит битвой, а не получать сведения из вторых или третьих рук. Видеть все собственными глазами и слышать собственными ушами. «Постараюсь», — пообещал я. Военная сила Палатината не опиралась на тяжелую кавалерию. Насколько я знал, у Палатина Дюварье было всего несколько десятков рыцарей в личной страже, а остальную часть его войска составляли легкая кавалерия и прежде всего отряды городской пехоты да несколько отрядов наемных валийских лучников. Преимущество этих войск состояло в одном – в любой момент они могли укрыться за стенами мощных, прекрасно защищенных крепостей. А вот императорские силы были великолепны. Я провел целый день в седле, глядя на ряды пехоты, едучи рядом с тяжело вооруженными отрядами, наблюдая за итальянскими арбалетчиками, гельветскими пикинерами и галлийскими топорниками. Да что там, я видел даже одетых с ног до головы в доспехи византийских кавалеристов, которых император Византия отправил нашему владыке в знак братской любви. Впервые в жизни я увидел и мушкетеров, прибывших из далекой Арагонии, хотя сам мушкет мне уже приходилось видеть в Хезе, и, говоря честно, я сомневался в действенности этого оружия, перезарядить которое после выстрела удавалось лишь по прошествии нескольких отче нашей, зато уж сколько было от них дыму и шуму. Я не разбирался в военном деле и не мог даже приблизительно прикинуть числа императорских солдат, но знал одно. Никогда прежде я не видал такой массы войска. Колонны, что маршировали окружавшими Хайм равнинами, казалось, не имели ни начала, ни конца. За ними же тянулись сотни вазов с припасами и провиантом. «И что, господин Риттер?» — спросил я. «Вы еще уверены, что все кончится плохо?» Драматург, под впечатлением того, что увидел, едва не отказался от сказанного ранее, но взял себя в руки. «Поживем, увидим», — ответил только. «И Геркулесу не справится со многими», — сказал я, чтобы его подразнить. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа воинств», — отвечал тот, вспомнив слова Давида, встающего против Голиафа. «Господин Риттер, именно мы идем во имя Господа воинств», — возразил я сурово. «Вот только я цитирую Писание, а вы языческие изречения», — рассмеялся он. «Мы победим», — уверил я его. «Они в это верят, мы в это верим. Интересно, во что же верит Господь?» «Да я вас должен попросту сжечь», — беспомощно развел я руками. «И только таким образом вы одержали бы в этой дискуссии победу». Движение большой армии – чрезвычайно непростое занятие. Отрядом из десятка всадников или группой пехоты может командовать любой паяц. А вот послать на войну десятки тысяч солдат, военных машин и лагерной обслуги не столь уж просто. Нужно следить, чтобы они не потерялись, не разбежались, да еще чтобы собрались в нужном месте. Отряды хорошо руководимой армии должны быть словно пешки и фигуры, кои двигают на шахматной доске опытные игроки, предвидя партию на несколько ходов вперед. Но мне казалось, хотя я и глядел на все глазами простеца, что императорские командиры в силах справиться с этим заданием. Я был вызван незамедлительно явиться к императору и, с одной стороны, был рад, что светлейший государь обо мне помнит, с другой же, то, что он помнит обо мне, пробуждало смутное опасение. Риттер тоже не обрадовался, однако по другой причине, когда я приказал ему надеть цвета епископа. Ну что ж, он ведь сам заявлял, будто готов сделать все, что только я не пожелаю, чтобы меня сопровождать. «Кто это, капитан?» — нахмурился стражник, стоявший посреди дорожки, что вела к императорскому постою. «Славный фейхтмейстер из Хеза», — ответил я, приметив краешком глаза, как бледнеет Риттер. «И он не только мастер меча, но и доверенный человек его преосвященства». «Проезжайте», — поразмыслив, разрешил стражник. Император в окружении десятка дворян и солдат стоял на вершине горы. Я приметил тут и барона с торчащими усами, памятного мне по прошлой аудиенции. А на равнине к западу от нас выстраивались отряды тяжелой кавалерии. Поля затянул туман, поэтому мы еще не видели войск палатина. Светлейший государь заметил, что мы подъезжаем, и прервал разговор. «О, мой инквизитор!» — крикнул. Усатый барон нынче лишь скривился, услыхав эти слова. «И кого же вы с собой привели?» «Светлейший государь», — сказал я, — «смиренно прошу вас простить мне обман. Я сказал вашему телохранителю, что меня сопровождает фейхтмейстер из Хеза, однако на самом деле мой товарищ — драматург и поэт, который желает молить ваше величество о возможности быть рядом с вами во время битвы». Император нахмурился. «Как вас зовут?» — спросил только. «Хайнц Риттер», — драматург соскочил с коня, споткнулся, но так ловко, что получилось всего лишь коленопреклонение. «К услугам вашего императорского величества». «Риттер, Риттер, как же, знаю!» — владыка хлопнул в ладони. «Веселые кумушки из Хеза. Я над ними весьма смеялся». Бедолага Хайнц должен был мысленно покраснеть, поскольку всегда хотел писать и писал о великой любви или о трагическом выборе, о ненависти и чести, о трусости и отваге, о преданности и подлости, а известность получил исключительно благодаря этой легкой и потешной комедии. «Подходите, подходите к нам, господин комедиант», — пригласил император. «Внимательно глядите на все». У Риттера было исключительно несчастное выражение лица, когда он снова садился в седло. Я знал, что его задело именование комедиантом, хотя светлейший государь наверняка использовал это слово, чтобы выказать свое расположение. Мне больше всего понравилось, когда они лупили друг друга сковородками. Император обратил лицо в сторону Хайнца, а тот просиял в улыбке. И я подозревал, что эта улыбка дорогого ему стоила. «Покорнейше благодарю, ваше императорское величество», — ответил он. «Однако теперь время для чего-то большего, Риттер. Подумай об этом. Я бы и сам, наверное, посвятил происходящему пьесу, когда бы не мои неблагодарные обязанности владыки. Например, он взмахнул пальцем и взглянул на солнце, скрытое за розовыми облачками, словно искал там вдохновение. Она красива и молода, он отважен и благороден, любят друг друга, но происходят из двух взаимно ненавидящих родов, которые скорее убьют их, чем позволят сыграть свадьбу». Выдохнул. «Неплохо, а?» «Гениально, ваше величество!» — вдохновенно проговорил Риттер, который ведь был не только поэтом-драматургом, но и актером. «Вот именно!» — кивнул император с удовлетворением. «Подумайте над этим». «Смею ли я посвятить эту пьесу светлейшему государю?» «После того, как в канцелярии проверят ее содержание и дадут разрешение», — отозвался барон, не дожидаясь ответа владыки. «О, конечно, господин Таубер», — согласился император. «А вы пишите, пишите. Таланту не должно лениться. Как там было в Евангелиях, Модердин?» «Каждому, кто уважает таланты, будет прибавлено, чтобы получил избыток», — «У того же, кто таланты не уважает, заберут и те, которые есть у него», — ответил я, несколько упрощая слова Писания. «Весьма мудро и весьма справедливо. Мы будем за вами внимательно присматривать». Он снова взглянул на Риттера. Тут как раз прискакал гонец с докладом о движении войск, и светлейший государь позабыл о нашем присутствии и начал оживленную дискуссию с приближенными. «Видите», — шепнул я Риттеру, — «вот и тропинка к вашему положению императорского драматурга». «Ага», — я услышал в его голосе мрачную нотку. Туман потихоньку отступал, и я увидел абрис взгорий, под которыми встали отряды палатината. «Смотрите, господа, хамы даже не могут воспользоваться позицией», — засмеялся барон Таубер. «Вместо того, чтобы встать на склонах, они встали под ними. Когда ударим кавалерией, им некуда будет бежать». Император легонько усмехнулся, но ничего не ответил. Тем временем я смотрел на ровные ряды палатинатской пехоты, вооруженной копьями и прямоугольными щитами. Стояли они в строгом порядке, сохраняя идеальные промежутки между солдатами и между отрядами. Это не была голытьба, как того хотелось барону. Это были тренированные солдаты, прекрасно знающие друг друга и своих командиров. «Светлейший государь!» — со стороны рыцарских хоругвий прискакал задыхающийся гонец. Конь его танцевал, разбрызгивая грязь. Воин натянул повод. «Не хотят ждать!» Лицо императора исказилось гневом. «Должны ждать приказа!» — крикнул, поворачиваясь назад. Я обернулся тоже, следя за его взглядом. Нашей пехоты не было пока видно и на горизонте. Впрочем, ничего странного. Арбалетчики, несущие тяжелые щиты, двигались не просто куда медленнее конницы, но даже простых пехотинцев. «Атакуют!» — глухо сказал гонец. Мы все повернулись туда, куда он показывал. Растянутая конная лава тяжело вооруженных рыцарей неслась прямо на позиции пехоты. Войска палатината пришли в движение. Я услышал дальний рев труп. Напряг зрение и заметил лучников, что выходят на покрытые туманом взгорья. «Вот и конец», — засмеялся Таубер. «Сметут их. Пока придет пехота, все закончится». «Мардимер», — император поглядел в мою сторону, — «а ты что думаешь?» Барон фыркнул, недовольный, что владыка обращается ко мне со столь простым вопросом, но ничего не сказал. «Я согласен, светлейший государь», — ответил я вежливо. «Сметут их. Только опасаюсь, что поголовье рыцарства в селах вашего императорского величества в связи с этим чрезвычайно сократится». Таубер дернулся в мою сторону. «Как смеешь!» Я увидел, что лицо его темнеет от гнева. Император удержал его взмахом руки и обвиняюще поглядел на рыцаря, который барону сопутствовал. Тот, услыхав мои слова, побледнел и положил ладонь на рукоять меча, но под взором владыки отдернул руку и похлопал коня железной перчаткой. «Поглядим», — пробормотал император. Земля была мокрой, и тяжело снаряженные лошади, несущие столь же тяжело вооруженных всадников, с трудом набирали разгон. В лучах солнца я увидел первую волну стрел и сразу же после валящихся в грязь лошадей. «Стрела из длинного лука пробивает пластинчатый доспех, ваша милости», — пояснил я, хотя не думал, что император об этом не знает. Властитель все время легонько улыбался. «Они не послушали меня», — сказал, «хоть я твердо приказывал ждать». «Конечно, приказывал. Так поступил бы всякий командир в здравом уме. Только и того, что сеньоры решили, будто сумеют выиграть битву против городской голодьбы сами, без помощи пехоты и арбалетчиков. И я не предчувствовал, твердо знал, что они дорого заплатят за эту поспешность. А теперь волчьи ямы», — позволил я себе предположить. И точно, как на заказ, мы увидели, как земля под копытами коней проваливается. Первые ряды пытались держать галоп, но задние только-только разогнались, думая перескочить западню. Случилось отвратительное замешательство, и в эту толпу ударил следующий залп стрел, посланный лучниками, стоявшими в безопасности на склонах. Я прикрыл глаза от солнца рукою. «Прошу взглянуть, ваши милости», — сказал. «Живым никто не уйдет». Из-за взгорья, слева и справа, галопом выезжала легкая конница палатината, стараясь отрезать дорогу тем, кто избегнет ливня стрел и выползет из волчьих ям. Одновременно стройные четырехугольники копейщиков двинулись быстрым шагом вперед. Я с удивлением заметил, что их ряды оставались настолько же ровными, как и прежде, когда они просто стояли. Я искоса глянул на барона Таубера и отметил, что тот закусил губу столь сильно, что по подбородку потекла струйка крови. Это меня позабавило, и я подумал, когда же дворяне усвоят, что атака тяжелой кавалерии на чужой территории против лучников и копейщиков с пикинерами – не лучшая идея. Особенно, когда они сражаются против обученного войска под командованием опытных командиров, а не против наскоро собранной голодьбы. Оглянулся и заметил, что на горизонте наконец-то появилась темная линия императорской пехоты. Но слишком далеко. «Вот тогда!» — выкрикнул я, когда кавалерия Палатината сформировала полукруг в отдалении от императорского рыцарства, а всадники натянули короткие луки. Такого хода я не предвидел, но он сулил еще более быстрый конец представления. «Это бесчестно!» — побледнел Таубер. «Дворянин не использует лук, светлейший государь!» Я мысленно усмехнулся. Как видно, тактические знания барона были устаревшими, а дворяне Палатината разумно решили, что лук — настолько же хорошее оружие, как и всякое другое, и может служить не только как развлечение на охоте. Прежде чем линия копейщиков ударила в тяжелую конницу, имперцы получили еще несколько залпов. Часть рыцарей пыталась ударить с разбега в линию копейщиков, другие в панике отступали, третьи хотели ударить в кавалерию противника на флангах. И каждая из этих идей была плохой. Если мне позволено сказать, Ваше милости, я советовал бы отступить к нашим основным силам, сказал я самым вежливым тоном, каким только смог. Император глянул в мою сторону. «Святая правда, Мардимер», — сказал он и натянул поводья коня. Махнул рукою. «За мной», — приказал холодно. Однако мне показалось, что уголки губ его все время пытались задраться вверх в скрываемой улыбке. С формулировкой «живым никто не уйдет» ваш нижайший слуга несколько поторопился. Как видно, мизерные военные познания не позволили мне оценить решительность тяжело вооруженного рыцарства и его боевого духа. В связи с этим до вечера в лагерь сползались недобитки рыцарства. Потом подсчитали, что уцелело около 180 человек, едва ли десятая часть тех, кто начал гордую атаку. Из лагеря же врага мы получили известие, что вчера погибло 50 солдат, и это давало простое соотношение потерь в 36 к 1. Забавно. Что интересно, мне показалось, будто император был обрадован так же, как и я, хотя никому не давал этого понять, принимая уцелевших. Ни словом не попрекнул их за то, что посмели ослушаться его приказов. И это еще не был конец того страшного для некоторых дня. Не знаю, отчего никто не предвидел, что солдаты Палатината могут перейти в наступление. Все полагали, что если уж к нам подтянулись отряды императорской пехоты, отряды наемников и легкая кавалерия, то враг не решится на такое безумство, как атака столь крупных сил. Но оказалось, что Палатин Дюварье, или, возможно, его командиры, достаточно безумны. Они атаковали. Ночь — лучшее время для нападения. Ночью никто не знает, против кого сражаться, насколько велики силы противника и откуда они идут. В ночи правят страх и ужас, два сына бога войны. Ночь наполнена стоптанными шатрами, криками ужаса, факелами, гаснущими в грязи, и криками умирающих. Ночью разрубаешь голову своего и отводишь клинок от горла врага. Ночью слышишь голос «Спасай, друг!» и не знаешь, кричит это враг или друг. Ночью запутываешься в веревках шатра, а потом понимаешь, что это не веревки, а человеческие кишки. «Ко мне!» — кричал я, размахивая факелом. «Ко мне, сукины дети!» Удальцы, приданные мне в Хесхизроне, как ни странно, послушались. Может, боялись темноты, а свет факела, который я держал, сочли символом безопасности? А может, опасались, что смерть от рук солдат Палатината просто ласка в сравнении с тем, что готовит им собственный капитан, если только они помыслят о бегстве? Неважно, каковы были причины. Важно, что мы встали плечом к плечу. «Вперед, парни!» — заорал я. «И не говорите мне, что хотите жить вечно!» И мы пошли вперед. В первое сражение, которое я должен был принять, и которое, в отличие от большинства моих подчиненных, я имел несчастье пережить. Потом я отыскал на поле битвы тела тех, кто погиб. Руперт Гордец, словно по иронии судьбы, получил удар в шею, и его голову удерживала у тела лишь узкая полоска мышц. Мруку уродине раздробили череп. Я готов был поспорить, что в него угодило конское копыто. Малыш Ганс плавал в луже крови и не мог уже говорить. А в его полных боли глазах застыло лишь одно желание. И я его исполнил, так быстро и умело, как только сумел. Ублюдку Соболю и Робину Палке удалось уцелеть. Соболь потерял мизинец на левой руке и получил рваную рану на щеке. Зато Робин вышел без единой царапины, как и ваш нижайший слуга. Но смерть в этой битве стояла у меня за спиной. Сперва копье всадника на волосок разминулось с моей головой. Потом какой-то безрукий сукин сын из наших едва не провертел во мне дырку арбалетной стрелой. Стрела воткнулась в древко глевии, которую я держал в руках. И, наконец, лишь то, что я успел отскочить, сохранило меня от того, чтобы быть затоптанным отступающими кавалеристами Палатината. Ну и еще нам слегка повезло. Именно мы спасли светлейшего государя. Когда он упал с седла, я отдал ему собственного коня, а мои парни закрыли его собственными телами. И только потом Таубер, Каппенбург и их солдаты отвели светлейшего государя в безопасное место. Отрядам Дюварье удалось посеять панику и причинить немало вреда, однако не настолько большого, чтобы говорить о серьезном опустошении. Разбить императорскую армию или сделать для нее невозможным продолжать кампанию они не смогли. В конце концов, они отступили с поля битвы. Нам же, императорским солдатам, осталось подсчитывать трупы, сносить раненых с поля боя и добивать тех, чьим единственным желанием было желание умереть. Императорский шатер был местом, где ваш нижайший слуга чувствовал себя лишним, ибо подле светлейшего государя, папского легата и исповедника собрались все высшие командиры, принимавшие участие в походе, а также цвет дворянства империи. Что ж, возможно, говоря все, я слегка преувеличиваю, скажем так, все, кто выжил, все, кто не попал в плен к Палатину Дюварье. И настроение на совете у Его Величества даже самые льстивые хроникеры не назвали бы триумфальным, а мерно шуршащий дождь лишь дополнял атмосферу печали и угнетенности. Конечно, мы понимали, что удалось избежать большего зла за счет зла меньшего. Победа над войском Палатината означала бы затяжную кампанию, осаду замка за замком и твердыни за твердыней. И вполне вероятно, все закончилось бы точно так же, только с большим числом жертв, среди которых, как знать, мог бы оказаться и бедный Мардимер. Понятно, что я не намеревался никому поверять эти мысли, поскольку, несмотря на малую цену своей жизни, держался за оную столь же крепко, как жертва кораблекрушения, преданная воле волн, хватается за тончайшую гнилую дощечку. А мне всерьез казалось, что, едва я озвучу свои мысли о победе или поражении, тотчас обзаведусь большим количеством врагов, чем мог вообразить. Поэтому я встал в темном углу, стараясь сделать вид, будто меня здесь нет, и надеялся, что перед лицом столь масштабной трагедии никто не заинтересуется моей скромной особой. Император сидел в кресле с обломанной спинкой. Правая рука его была взята в лубки и обвязана бинтами, которые теперь напоминали грязные тряпки. Сидел он, тупо глядя перед собой, и мне казалось, что и вправду никого не замечает. Щеки его были в красных пятнах, а губы приоткрыты. С кончика носа свисала капля. Говоря коротко, представлял он собой образ беды и отчаяния, и сложно было поверить, что Се, человек, которого именовали защитником христианства, наместником царства Иисусова и опекуном Святой Земли. «Твои проклятые наемники!» — внезапно рявкнул Август Капенбург, тыча пальцем в капитана Савиньона. «Не спешили в бой, а?» Я глянул на Савиньона мельком, но в следующий миг уже рассматривал с интересом. Прославленный наемник был почти карликом и напоминал приплюснутую бочку, вставшую на маленькие кривые ножки. Вдобавок над всем этим возвышалась непропорциональная, почти монструозно огромная голова. На лице капитана торчал многократно сломанный нос, маленькие глазки были скрыты седыми пучками кустистых бровей. Тем не менее, он принадлежал к людям, о которых и с которыми говорили уважительно. А если удалось ему при столь гротескной внешности пробиться на столь высокое место, он воистину был незаурядным человеком. Сейчас он лишь яростно дернул плечом. «Шли мы так быстро, как только могли!» — рявкнул заметным акцентом. «Его Величество не приказывал вам атаковать!» «Рыцарство покрыло себя славой!» — крикнул один из сеньоров в помятом и окровавленном панцире. «А вы отступили!» «И радуйтесь, что мы охраняли его величество!» — проворчал Савиньон. «И кто обеспечил в отступление? Где ваши рыцари? Где ваша пехота?» «Именно!» Таубер повернулся в сторону Капенбурга. Его мокрые волосы теперь грустно свисали по обе стороны от рта. «Где наша пехота? Где люди Фогеля и Ван Альста?» Капенбург хмуро повел взглядом и что-то пробормотал. «Ван Альст идет следом за нами, а Фогель на востоке, наверное», сказал неуверенно дворянин с перевязанным и окровавленным обрубком вместо левой руки. «Припасы?» Дворянин лишь беспомощно пожал плечами и сразу зашипел. Как видно, заболела раненая рука. «Кто знает, где наши припасы?» Таубер оглядел присутствующих в шатре рыцарей. Его взгляд прошелся и по мне, но я не думал, что барон вообще меня заметил. Капитан Савиньон хрипло рассмеялся, так что под широким поясом, украшенным драгоценными камнями, затряслось брюшко. Что ж, он предпочитает носить часть своего достояния с собой. «Организация!» — фыркнул. «Вам курей пасти, а не на войну ходить!» «Это неуважение!» Капенбург, покраснев так, будто кто-то надавал ему по щекам, двинулся в сторону командира наемников. «Хватит!» — император наконец вышел из ступора, но ему пришлось повторить свое «хватит» еще раз, чтобы остановить Капенбурга. «Мы здесь не для того, чтобы ссориться, но для того, чтобы советоваться, как нам поступить», — сказал он уже спокойно. «Где перегруппироваться, как приготовиться и с какой стороны ожидать следующую атаку?» «Ваше Величество!» Савиньону ничего не стоило прервать и самого императора. «Тут не идет речь о том, чтобы советоваться об атаке. Тут надо советоваться о том, как спасти остатки твоего войска». «Как я и говорю», — император поглядел на него твердо и хмуро. «Спастись, отступить, перегруппироваться и напасть снова. И на этот раз сознанием дела и всеми доступными нам силами. И если понадобится, останемся здесь до зимы». «В эту пору мои люди берут двойное жалование», — быстро сказал Савиньон. «Так записано у нас в контракте, Ваше Величество. Да и кто бьется зимой?» «Таубер», — владыка не обратил внимания на слова наемника. «Мы потеряли доблестных рыцарей, что со столь необычной отвагой ринулись на превосходящие силы врага», — начал барон. «Жаль, что вместо слова «отвага» не употребил глупость», — подумалось мне. «Боже, прими их в царствие твое и охрани до последней битвы, на которую пойдут они с тобой против врага», — прервал его легат Верона. Таубер размашисто перекрестился и продолжил. «Пехота понесла потери во время ночного штурма, но не настолько существенные, чтобы угрожать компании. Легкая кавалерия отступила в полном порядке, наемников, как мы знаем, вывел капитан Савиньон, и лишь часть припасов, вероятно, попала в руки врага». «И как вы хотите захватить крепости Палатина без мышьин и пушек?» — махнул рукой Савиньон. «Где ваша Грета?» «Хороший вопрос», — вмешался император. «Что с безумной Гретой?» Ответом светлейшему государю было молчание. В лучшем случае люди Палатина ее уничтожили, а в худшем как раз тянули в сторону своих крепостей. У меня имелись серьезные сомнения насчет действенности больших бомбард, но безумная Грета была не просто оружием, она была символом, как императорский штандарт. Врагу даже не требовалось ее использовать, хватит того, что он ею владеет. «В случае чего построим новые», — сказал император, так и не дождавшись ответа. «Таубер, Отправь гонцов Хес к епископу с просьбой о немедленной помощи. Пусть отошлет нам все орудия. Если понадобится, пусть снимет их с собственных стен. Еще инженеров и плотников сколько сможет. Лесов здесь полно. Запросто понастроим новые катапульты, мангонеллы и башни». Барон кивнул, без убеждения. «Если такова воля вашей милости...» «Чтобы знать, как поступать в будущем, следует делать выводы из ошибок прошлого», — тихо сказал легат Верона, — «и спросить, кто виновен в этом поражении и смерти благородных рыцарей. Как по мне, рыцари, благородные или нет, были сами виноваты, но тем не менее мне было интересно, как оценивает произошедшее достойный легат. Император, как видно, тоже был заинтересован, поскольку глядел на того вопросительно и даже слегка приподнял брови. Могли ли принявшие папское благословение доблестные защитники Христа и нашей святой веры погибнуть без вмешательства сатанинских сил?» — произнес Верона в абсолютной тишине, которая воцарилась в шатре. «Разве враг не использовал магов, чтобы призвать демонов? Не смутил ли мысли наших крестоносцев? Ибо как же иначе истолковать, что те не послушались приказа императора, который запретил им атаковать?» Конечно, можно было бы истолковать произошедшее дерзостью, глупостью и непокорством, но я был уверен, что никто не посмеет предложить такое объяснение. «Как Бог на небе, истинно говорите», — признался дворянин с культёй вместо руки. «Голову дам на отсечение, что мы не услышали императорского приказа». «И странный туман покрыл поле», — сказал еще один рыцарь. «Если б не он, мы бы увидели ловушки». «Стрелы лучников летели на небывалое расстояние», — почти выкрикнул следующий, будто мчались на крыльях демонов. Конечно, было это простейшим объяснением, поскольку гипотеза о том, что у валийских лучников на вооружении длинный лук с тугой тетивой, и они годами обучались стрельбе, была неприемлема. Зато вот крылья демонов все объясняли с необычной явственностью и четкостью. Верона покивал довольно. «Я так и думал», — сказал он медленно. «И, конечно же, дело требует тщательного расследования. Но какое же счастье, что среди нас есть высокоученый доктор Мордимер Модердин, который наверняка лучше других может пояснить, напали ли на нас дьявольские силы». Он оглянулся прямо на меня, и глаза остальных во главе с самим императором устремились в сторону моего темного уголка. «Если спросите, что я чувствовал, когда Верона тянул меня во все это дерьмо, то не стану отвечать, чтобы не произносить слова, от использования которых остерегает наша святая вера. И тем не менее, требовалось что-то сказать. Поэтому я ступил вперед. Я не ученый доктор, как в доброте своей представил меня достойный легат», — покачал я головой. «Всего лишь скромный и живущий во страхе Божьем инквизитор. Знаю Писание и учение отцов церкви, но не слишком хорошо, чтобы сметь дискутировать на тему сатанинских сил со столь уважаемым теологом, как отец Верона. Могу лишь сказать, что святая книга остерегает нас. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Потому, храня веру Господу, нам никогда нельзя пренебрегать силой зла. Кто знает, какие страшные вещи может сотворить Дюварье, известный как еретик и богохульник. Договором с сатаной он всего лишь вписал бы очередной смертельный грех в длинный список отвратительных своих деяний. Удивительно, но некоторые из сеньоров глядели на меня, если не с явственной симпатией, то, по крайней мере, с отсутствием отвращения. Верона также внимательно слушал мои слова, легко усмехаясь и кивая головой при каждой моей фразе. Лишь когда я начал говорить о палатине Дюварье, нахмурился. Поднял руку, чтобы меня прервать. Впрочем, в том не было никакого смысла, потому что я ничего не намеревался добавлять к уже сказанному. Голос же свой я повысил, лишь чтобы достигнуть лучшего эффекта. «Святые слова, достойный император, милостивые господа, почтенный мастер Мордимер». При слове «почтенный» я хотел было нахмуриться, но сдержался. «И видна в словах этих вера, которую я не решился бы отрицать, но и юная беспечность, заставляющая искать зло среди врагов, а не друзей», — закончил он театрально. «Меня мало кто полагает человеком беспечным, да и молодым меня назвать трудно. Хотя человеку в возрасте легата Вероны сие было простительно. Но я слушал его слова со все большим беспокойством, поскольку мне казалось, что понимаю, к чему ведет свою мысль брат Ворон. И направление это, милые мои, мне совершенно не нравилось. Глянув на императора, я приметил, что он поглядывает на Верону довольно хмуро. Видно, светлейший государь тоже начал понимать, что к поражению на поле битвы могут добавиться и другие проблемы. Интересно было одно лишь. Понимал ли, насколько серьезными те проблемы могут оказаться? «Просветите же нас, что вы имеете в виду?» — проворчал император. «Я говорю о заговоре!» Легат горящим взором повел по собравшимся, и не было человека, который желал бы скрестить с ним взгляд. «О заговоре ведьмы, еретиков, чернокнижников и демонов. Говорю о шабашах, черных мессах и колдовстве». «Об ужаснейшем колдовстве, что было устроено под вашим боком, ваше величество!» Кровь прилила к его лицу, и потому Верона выглядел сейчас как старый разозленный индюк. Интересно, что, пожалуй, лишь я отмечал весь комизм сцены. При всей ее серьезности, конечно же. Несколько дворян поспешно перекрестились, а тот, что стоял передо мной, сложил пальцы в знак, отгоняющий зло. «Это серьезное обвинение», — сказал, наконец, император. «Я верю, что вы не бросаете слов на ветер, отче. Где же доказательства?» «О, доказательства мы найдем», — пылко пообещал императорский исповедник, которому, как видно, не хотелось оставаться в тени славного брата. «Найдем», — согласился легат. «И доказательства эти нам наверняка отыщет человек, умение которого и подготовка позволяют это лучше всего», пояснил Верона, а я замер. «Мастер Мардимер Мадердин, инквизитор», закончил он, как я и опасался. «Человек, столь умелый в всем искусстве, что сам епископ Хесхизрона сделал его своим капитаном и представителем». В императорской палатке установилась тишина. Все, как видно, ждали, что скажет ваш нижайший слуга. И не стану утверждать, будто мне это понравилось. «Помолимся», — сказал я, встав на колени и склонившись к самой земле. «Позволим Господу говорить нашим смиренным сердцам. Где же нам искать защиты, как не у Бога? Покоримся Ему и уверуем, ибо Господь — мудрость наша и нас просветит». И что же еще, как неискренняя молитва славнейших рыцарей, сможет понравиться Господу? С удовлетворением я заметил, что несколько человек из присутствующих рухнули на колени. Капенбург и Таубер тоже. Савиньон щербато ощерился ко мне, после чего сделал, что и они. Да и сам император, по минуте раздумий, склонил голову. «Ни к чему молитвы!» — легат Верона ступил вперед. «Когда сатанинская мощь готова ударить, когда колдуны и колдунья отправляют свои проклятые ритуалы, когда невиновные во власти зверя. Не молиться нам нужно, но расследовать, инквизитор!» «Разве не для того существует святой официум, чтобы выпалывать всякий росток ереси?» Но я знал, что должен удержать людей подле себя, по крайней мере, в этот миг. «Молитва никогда не лишняя!» — грянул я в полный голос. «Помолимся!» И мы проговорили «Отче наш, верую и плача бы Иерусалиме». Столько вот я получил времени, одновременно моля Господа, чтобы направил меня и вразумел, что делать дальше». Молитвы я проговаривал, не торопясь, с чувством, но, увы, не мог тянуть их бесконечно. «Светлейший государь, ваши милости», — проговорил я в установившейся тишине, — «уважаемый легат Верона, подозревая нападение сил тьмы на благочестивые отряды императорской армии, воззвал к помощи святого официума, и тот в моем недостойном лице попытается помочь вам всем деле». «Потому, с позволения светлейшего государя, я начну приготовление, но прежде всего пошлю гонцов в Хесхизрон, чтобы как можно быстрее появились здесь опытные в своем искусстве следователи и теологи. И тогда, возможно, сумею отсюда как можно быстрее уехать», — добавил я мысленно. «Мы согласны», — сказал по раздумье император, «и верим, что следствие святого официума отвергнет подозрения от наших подданных». «Милостивый!» — начал легат, но император глянул на него и поднял руку. «Я еще не закончил», — промолвил твердо. «И скажи-ка мне, отче, где сказано, что можно перебивать императора?» «Но... в Риме?» Легат Верона уже понимала, что этой баталии не выиграет. Глубоко поклонился. «Прошу простить мою поспешность, светлейший государь. Нижайше молюсь нисхождении, но поймите, что я руководствуюсь лишь заботой о нашей святой вере и необоримой жаждой послужить вашему величеству. Прощаю», — спокойно сказал властитель. «Начните расследование как можно быстрее, капитан», — обратился он ко мне, не обращая внимания на легата. «Когда тот выпрямлялся, я заметил в его глазах чистую ненависть». «Светлейший государь, закон говорит, что в вашем присутствии допросам можно подвергнуть только по вашему милостивому повелению. Желаете ли вы дать мне таковое?» «Ради Господа живого, во имя гвоздей и терний, не позволь мне этого!» — молил я мысленно. «Потому как квалифицированный допрос означал применение пытки. Не сомневаюсь, что братья Верона постарались бы дать себе или своим представителям такое право во время проведения следствия». А тогда все могло случиться. В конце концов, я же сам некогда сказал. Если допрашивающий захочет, допрашиваемый признается даже в том, что он зеленый осел в розовую крапинку. «Ведите следствие с полной кротостью, мастер Модердин», — ответил светлейший государь, «поскольку это дурно, если боль и страх не дадут раскрыться истине». Я бы вздохнул с облегчением, если бы мог позволить себе это, а поскольку не мог, лишь склонился в глубоком поклоне. Искреннем поклоне. Император все сильнее мне нравился. «Будет согласно воле вашего величества. Выполнять же я ее стану так, что слова ваши будут для меня законом». Не думаю, чтобы братья Верона не поняли, о чем идет речь. А шла она, не более не менее, о том, что им теперь будет сложнее раздувать ураган. И мне не было нужды глядеть в глаза легата, чтобы знать, в них горит ненависть, на сей раз направленная на вашего нижайшего слугу. Жаль, что я не мог рассмеяться, а ведь недавно я сам себе говорил, что легата следует остерегаться. Глупец ты, Мардимер, глупец, не прислушался к собственным предупреждениям. «Капитан Модердин покрыл себя славой, защищая нас и спасая нашу жизнь», сказал император неожиданно для меня, да и, пожалуй, для всех собравшихся. «Потому, памятуя о его заслугах на поле битвы, в должное время мы отдадим распоряжение о том, чтобы предоставить ему соответствующее его положению имение, коим он станет владеть в нашей державе». В шатре снова воцарилась тишина. Тишина, от которой даже в ушах зазвенела. Я никогда не слышал, как, пожалуй, никто из остальных, чтобы инквизитор был настолько высоко отмечен самим владыкой, даже если этот инквизитор временно выполнял функции капитана епископской гвардии. И мне показалось, что в этих словах скрывалась информация и для легата, и исповедника. Глаза Лодовика Вероны были прикрыты, а вот открою он их, мог бы, наверное, зажечь и кучку влажного мха. «Разошлите гонцов всем командирам. Мы отступаем к Хабихтбергу. Там будет наша ставка», — продолжил светлейший государь. «И пусть во всех церквах империи отслужат благодарственные молебны за великую победу над еретиками. Огласите, что враг потерял почти всю армию и с остатками войск заперт в крепостях, где мы станем его осаждать до конечного триумфа. Известите, что Палатин Дюварье чудом избежал смерти или плена и сбежал с поля битвы, опозорив свое имя». Император наверняка понимал значение пропаганды. В конце концов, важно не то, что произошло на самом деле, но то, как это будет описано и поверят ли этим словам. Конечно же, новости о том, что случилось на самом деле, тоже разойдутся, но люди будут сомневаться. Хотя, если говорить о морали самой армии, дела обстояли куда хуже. Солдаты не могли не знать, кто выиграл, а кто проиграл битву. Вероятно, жертв ночного нападения было не слишком много, просто царил хаос, какие-то отряды были рассеяны, мы потеряли часть припасов, однако светлейший государь, несомненно, был прав. Ведь результат войны мог еще стать совершенно другим. Но императорская армия столкнулась с испытанием куда более серьезным, чем казалось еще два дня тому. и я лишь надеялся, что Риттер не будет потешаться над моей безосновательной верой в силу императорских отрядов. Что ж, я ведь никогда и не утверждал, что разбирался в военных делах. Две следующие недели происходили сбор и перегруппировка отрядов. Достойным похвалы было то, что имперские командиры продолжали заботиться о дисциплине, отчего грабежи и насилие случались исключительно редко. Со всей определенностью могу утверждать, что на это влиял еще и вид виселиц с гниющими обклеванными телами, свидетельство того, что рука справедливости светлейшего государя действовала быстро и без малейшего колебания. Хабихтберг был огромным, прекрасно фортифицированным замком, стоявшим на взгорье у речной излучины. Его построили лет 100 назад, чтобы служил как базой при нападении на Палатинат, так и первой линией обороны при агрессии с той стороны. В крепости было множество мануфактур, кузнец, кожевенных и плотницких мастерских, а у подножья горы располагались лесопилки и большой посад, также опоясанный стеной, пусть и не столь мощный, как та, что окружала саму крепость. Хабихтберг был прекрасным местом для пополнения запасов и подготовки войск к очередному наступлению, которое должно было начаться как можно быстрее. Император не хотел медлить, прекрасно понимая, что каждый лишний день приводит к тому, что антивоенные настроения растут, и сеньоры все громче начинают требовать переговоров, дабы из этой авантюры выйти с честью. Ходили даже слухи, что его преосвященство епископ Хесхизрона выслал собственное посольство к Палатину Дюварье, чтобы убедить того заключить мир на достойных условиях. Я не знал, было ли это правдой, однако такие слухи свидетельствовали о настроениях в империи. Я должен признать, что, несмотря на свою занятость, светлейший государь не позабыл о вашем нижайшем слуге. Мы с Риттером получили постой на втором этаже замка, а точнее маленькую комнатку с узкими щелями, пробитыми в стене вместо окон. Всей мебели здесь наличествовали только набитый соломой матрац и сундуки из необструганных досок. Но даже это было куда лучше, чем у многих прочих, способных похвастаться куда более высоким положением. Во вторую неделю в Хабихтберге появилась Энья, или княжна Анна из Трапезунда, как называли ее люди, не знавшие ее настоящего имени и занятия. Я же 10 этих дней не мог позволить себе пребывать в праздности. Отец Верона приставил ко мне умелого секретаря. Тот наверняка исполнял и роль шпиона, чьим заданием было записывать свидетельства, те самые, которые я брал у участников битвы. Именно так мы и узнали о стрелах, несомых на крыльях демонов, о магическом тумане, тьме, насланной посредством колдовства, ибо каким же другим образом во время ночного нападения Палатината тучи закрыли луну и звезды, если не с помощью темного искусства, о зловещих рылах, что появлялись в кровавом свете факелов, о комете, которая провещала несчастье, о колдовской влаге, что поразила тетивы арбалетов, и о магической панике, охватившей всадников, и о множестве других вещей. Я приказывал записывать все показания. Только с Риттером осмеливался делиться своим мнением обо всем этом цирке, конечно же, проверив перед тем, не подслушивают ли нас. «Как знать», — бормотал он, — «может, во всем этом и есть зерно истины», — и быстро крестился. Я лишь качал головой. Если и Хайнц начал видеть в случившемся черную магию, значит, подобное объяснение широко распространилось между обычными солдатами. Риттер заметил мой жест. «А вы не верите?» — спросил. «Верю в одно. Папство и инквизиториум сильно расходятся во взглядах на то, что такое ересь. Мы желаем открыть истинное лицо врагов нашего Господа. Они же хотят этих врагов любой ценой отыскать. А если врагов нет, то и выдумать их». «Вы изменились». «Я не изменился, господин Риттер. Поймите, я могу, особо не утруждаясь, убедить вас, что плечистый молодец с волосатую спиною — это соблазнительная блондинка». Он рассмеялся, но я его смех не поддержал. «Уж поверьте, на столе палача людей убеждали и не в таком. И не такие признания я слыхал собственными ушами». Усмешка исчезла с его лица, будто стертая тряпкой кровь. Вот только проблема в том, что блондинка останется на самом деле мужчиной, и ваше убеждение не изменит истинного состояния дел. Тем временем мы, инквизиторы, хотели бы познать истину, а не считать таковой бесформенную тень». Он задумался, дернул себя несколько раз за бороду, потом взглянул на меня. «Наверняка все это должно чему-то служить», прошептал, оглядываясь на дверь, словно мог проникнуть сквозь дерево и понять, не подслушивает ли нас кто-нибудь. «Вот только чему?» «Впрочем», — махнул он рукою, «епископ пришлет инквизиторов и теологов, и те все выяснят». «Епископ никого не пришлет», — сказал я, удивляясь его наивности. «Как это не пришлет? Ведь император, легат, вы сами просили в письмах». Его Преосвященство как раз нынче вот прислал письмо с требованием пояснить, какими именно доктринальными вопросами должны заняться его посланники. И это лишь начало переписки. Поверьте мне, она продлится так долго, что в конце и о деле позабудут. «Значит, вы остались один», — проговорил он глухо. «И я с вами, в одной комнате». Я рассмеялся. Риттер верно предчувствовал, что под моими ногами начинает гореть земля, и не хотел стать случайной жертвой. Я не удивлялся этому, поскольку в желании спасти собственную шкуру нет ничего дурного. «Ну, поймите, не в том смысле», — сразу же сдал он назад. Я похлопал его по плечу. «Здесь нечего стыдиться, Хайнц». «Уеду», — вздохнул он, — «просто уеду». «Без императорского позволения», «После того, как вы спросили у светлейшего государя право участвовать в войне, искренне вам не советую». «Гвозди и тернии!» — ударил он кулаком в ладонь левой руки. «Вот же вы меня впутали!» «Я вас впутал!» — рассмеялся я, поскольку обвинение было столь бессмысленным, что я не смог бы отреагировать на него иначе, чем смехом. «Матерь Божья безжалостная! Может, напишу панегирик папе или что еще?» «Делайте, что захотите», буркнул я, поскольку разговор перестал мне нравиться. «А я пойду на допрос. Наверняка буду до ночи занят». В комнате, которую отдали для проведения расследования, находились стол из досок, положенных на деревянные козлы, и несколько стульев. Вызываемые на допрос солдаты отвечали нам стоя. Дворянам позволялось сесть напротив допрашивающих. А нас на этот раз было двое. Я и легат Верона. Кроме того, помогал нам писарь, а время от времени появлялся и второй из братьев Воронов, исповедник светлейшего государя. Легат пригласил барона Таубера, и я знал, что сеньор не будет в восторге от вызова сюда. Когда он вошел в комнату, я поднялся. Верона не посчитал необходимым проявлять подобную вежливость. Таубер громко придвинул стул и оперся локтями о стол. «Спрашивайте», — пробурчал. «Только побыстрее, у меня есть и более важные дела». После вступительных формальностей легат перешел к более важным вопросам. «Вы были со светлейшим государем во время первой битвы, верно?» «Был». «Видели атаку нашего рыцарства?» «Видел». «Они атаковали согласно желанию императора?» «Нет». «Что же, император им запретил?» «Да». «Вы сказали», — Верона заглянул в документы, — «сметут их, пока подойдет наша пехота, все закончится». «Это ваши слова?» «Да». «Как давно вы служите империи?» «Я был посвящен в рыцаре в возрасте 15 лет, значит, скоро будет 30». «В скольких битвах вы принимали участие?» Таубер рассмеялся. «А кто бы считал, я сражался в Италии, в Андалузии и Дакии, даже против сицилийцев и берберов». «Значит, вы опытный командир. Как Бог позволил». «Готов поспорить, что оценка ситуации таким опытным командиром, как вы, была чрезвычайно точной. Вы надеялись на триумф императорских войск?» «Как Господь на небесах». «И все в окружении императора думали подобно вам?» «Конечно», — ответил он, потом закусил нижнюю губу. «Ну, не все», — добавил. «О!» — театрально удивился легат. «И у кого же было другое мнение?» «У капитана Модердина», — ответил Таубер, и я был благодарен ему, что он использовал мое нынешнее звание. «У капитана Модердина!» — вскрикнул Верона и взмахнул руками, будто желая вспорхнуть над столом. Он ведь опытный военный, верно?» «Я сижу здесь», — сказал я сухо. «И как ваша милость прекрасно знает, я не военный, а всего лишь инквизитор». «Конечно», — согласился легат. «Но вернемся к сути дела. Если уж вы были уверены в победе, господин барон, вы опытный воин и командир, то можем ли мы допускать, что противник использовал средства, вам неизвестные, чтобы склонить чашу весов на свою сторону? Средства, о которых вы, как дворянин и рыцарь, не имели ни обязанности, ни права знать. Поскольку тяжело ведь поверить, что вы неверно оценили поле битвы, да?» Таубер нахмурился. «Я не ошибся», — сказал твердо. «Это была победная битва, но все пошло не так, как нужно». По крайней мере, последние слова в ответе барона совпадали с моими ощущениями. «Вот именно!» — Верона широко раскинул руки, а его губы растянулись в усмешке. Теперь он напоминал подыхающего карпа. «У нас есть признание участников битвы, сообщение о странном тумане, который заслонил поле боя, о стрелах, несомых на крыльях демонов, о панике среди всадников, о голосах в воздухе, о липкой паутине, путавшей копыта лошадей, и так далее, и так далее. Говоря вкратце, мы знаем о том, что против вас применили сильную черную магию. Вы были свидетелем всех этих явлений?» «Светлейший государь приказал мне оставаться при нем. Я не принимал участия в атаке». «Но вы ведь наблюдали за ней сверху, верно?» «Верно». «И ничего вас не удивило?» «Кони не могли разогнаться», — после короткого молчания ответил Таубер. «Ха, то есть мы говорим о липкой паутине, что опутало их копыта. Запишите это, брат», — обратился он к секретарю. «А лук разве не был мокрым?» — решился отозваться и я. «Дождя не было почти неделю», — быстро нашелся Верона. «И относительно этого у нас тоже есть показания свидетелей». Легат был прав. Дождь тогда не шел 6 дней. Вот только накануне разыгрался ужасный ливень, после которого ближайшие ручьи вышли из берегов, и лук не успел просохнуть. Ваш нижайший слуга тоже приготовился к допросам, но я не имел намерения возражать. «Что-то еще, господин барон?» Верона глянул на Таубера. Их стрелы летели на небывалое расстояние. «Крылья демонов!» — почти крикнул легат. «И если вы это подтвердили, господин барон, никаких сомнений у меня не осталось». «Ваша милость, имел когда-либо дело с валийскими лучниками?» — спросил я. «С валийскими нет, но я достаточно долго воевал против сицилийцев и берберов», — ответил он, глядя на меня слишком сурово. «Благодарю, господин барон», — ответил я вежливо. «Мне было неизвестно. Барон не знал или не желал знать, что валийцы — элита лучников. Их не только учили с самого детства, их ремесленники также изготавливали необычайно крепкие луки из испанского тиса, а обучение технике натяжения и выстрела занимало много лет. Я подозревала, что берберы и сицилийцы при столкновении с валийцами имели бы столько же шансов, сколько слепые щенки в драке с волкодавом». «Сицы...» — секретарь записывал, высунув язык. «А зачем ты это-то записываешь?» — рявкнул легат. «Затем, чтобы подписать протокол», — ответил я безмятежно, поскольку знал, что без моей подписи протокол будет недействителен. Я полагал, что Верона глянет на меня рассерженно, либо отпустит ядовитое замечание. Но нет. Он задал Тауберу еще несколько вопросов, однако уже получил, чего добивался. Уверение опытного командира, что битва была бы выиграна, и лишь сверхъестественные обстоятельства привели к поражению. Конечно, я мог бы опротестовать все эти абсурдные тезисы, но зачем бы? Я и так отсылал епископу рапорты о каждом дне допросов, потому его преосвященство мог знать обе версии происходящего и, надеюсь, не сомневался относительно того, который из них верить. Я не намеревался подставляться, поскольку это не было сражение, которое я мог выиграть. Я вообще должен был не задавать вопросы, а сидеть тихо, словно мышь. Но хотел, чтобы в официальных протоколах зафиксировали и мои вопросы. Те, кто потом станет анализировать документы, поймут, что я имел в виду. «Мастер Модердин?» — легат повернулся ко мне. «Хотите спросить о чем-либо?» «Покорнейше благодарю, но господин барон открыл все чрезвычайно подробно». «Ну», — Таубер встал, — Надеюсь, вы найдете виновных этого несчастья». «По воле Господа найдем», — пообещал ему легат, и в голосе его явственно зазвучала зловещая нотка. «Однако осмелюсь...» Таубер глянул на меня, как на собачье говно, и снова с недовольным посапыванием присел на стул. «С милостивого позволения господина барона затронуть еще одну проблему». «Только быстро», — проворчал он. «Если ваша милость были уверены в победе, то чем объяснить тот факт, что светлейший государь запретил атаковать и требовал, чтобы дождались пехоту?» Барон покраснел и ударил кулаком в стол. Секретарь с перепугу уронил перо на пол и нырнул под столешницу в его поисках. «Император в доброте своей желал дать и другим повод к славе, и не вопросы военной тактики привели к тому, что он приказал ждать остальные войска, но лишь щедрое желание, чтобы все командиры приняли участие в победе. Но он ведь не мог знать, что Дюварье использует колдовство. Только вы о том знали». «Я знал». «Когда атака началась, вы сверху видели, что мы проиграем». Таубер встал и уткнул в меня указательный палец. Лицо его сделалось таким красным, будто вот-вот его хватит апоплексия. Я видел, как на виске его бьется жилка. «Запишите», — приказал легат секретарю равнодушно. «Спасибо, вашей милости», — сказал я. «Больше вопросов нет». «Вы сказали, сказали», — барон тяжело дышал, — «что поголовье рыцарства весьма сократится». «Поголовье?» — неискренне удивился Верона. «Всегда полагал, что подобное определение скорее касается скотины, чем дворян». «Спасибо, ваша милость», — повторил я. Таубер вышел, разъяренно посапывая, и тогда легат повернулся ко мне. «Закончим на сегодня», — сказал. «Если я не ошибаюсь, у нас есть еще... Отложим на завтра. Как пожелает ваша милость». Я поднялся из-за стола. В тот же вечер я получил императорский приказ, освобождавший меня от обязанностей проведения допросов. Полный контроль над расследованием получали легат Верона и его брат. Я попросил о милости аудиенции у светлейшего государя, но не получил ее. Попросил о разрешении выехать в Хесхизрон, чтобы спросить мнение святого официума, но не получил этого. Зато император дал позволение на проведение квалифицированных допросов, объединенных с пытками. Братья Верона должны были пребывать на седьмом небе от счастья. Теперь-то они найдут ответы на все вопросы, а в протоколах представят свое мнение о бездеятельности представителей Инквизиториума. Риттер куда-то пропал. Наверняка напивался в отчаянии. Поэтому я сидел один в своей комнатке. Услышал стук. «Войдите», — буркнул я и отхлебнул вино из кубка. Дверь отворилась, и внутрь вошел Август Каппенбург. Я поднялся с матраца. «Чем заслужил такую милость?» «Налей-ка мне», — приказал он и уселся на сундуке. Дерево застонало под ним. «Рад служить». Он выпил одним духом. «Моча», — оценил. «Знаю, мне надо бы послать вино из собственных подвалов», — пошутил я. «Вот проведаешь меня когда-нибудь, инквизитор, покажу тебе тогда, как пьют старые дворяне». «Ловлю вашу милость на слове». «Я тоже сражался под Шенгеном», — сказал он. Дружески ткнул меня кулаком в подбородок. «На вашей стороне. Я не люблю, когда до меня дотрагиваются чужие люди, особенно таким неуважительным образом. Но на этот раз я был слишком удивлен, чтобы выказать неудовольствие. Поперхнулся даже». «И не я один», — добавил он. «Во второй день», — начал я. «Во второй день я ударил вам в тыл», — признался. «Меня убедили, что император хочет именно этого. Такая вот жизнь». «Ха», — ответил я, — «но кроме этого слова мало что пришло мне в голову». Каппенбург почесал свои всклокоченные бакенбарды. «Печальное дело», — подвел итог, — «и слава богу, что все закончилось хорошо». Наверняка он был прав, если не брать во внимание несколько тысяч казненных, чьи трупы повисли на окрестных деревьях и висели, пока не сгнили или не были обклеваны птицами. Но я не сомневался, что решение Каппенбурга было хорошо оплачено. Быть может, именно после того он получил свои винные подвалы, которыми теперь хвастался. «Налей еще», — приказал он снова, а я снова повиновался. «Паскудная моча», — повторил барон, выпив до дна. Господь одарил меня менее чувствительным вкусом, чем вашу милость». «Что-то они готовят», — сказал он, понизив голос. Все равно это прозвучало, как ворчание рассерженного медведя. «Да-да, ваша милость». «Что-то нехорошее». «Братья Верона». «Когда бы только они». «Обвинят меня в некомпетентности?» Он фыркнул. «Обвинят тебя, дурака, в колдовстве». Я решил ничего не отвечать на оскорбление, поскольку оно могло оказаться и не оскорблением. «Я инквизитор». «А что это меняет?» «Очень много, господин. Я не подлежу юрисдикции». «Да забудь об этом юридическом бормотании», — оборвал он меня. «Я знаю, что они собираются обвинить тебя». Конечно, я переживал за собственную шкуру, но и понимал при этом, что значу слишком мало, чтобы сделаться жертвой интриг сильных мира сего. И если кто-то хотел ударить меня, хотел ударить в кое-кого намного более высокого. «Возьмут тебя на пытки», — сказал Каппенбург. «Не имеют права». Я налил себе полный кубок, потом снова угостил моего гостя. «Прошу меня простить», — извинился за невежливое обращение с ним. «Не имеют права, не имеют права», — повторил. «Под пыткой, конечно же, ты представишь им свое видение сих правовых коллизий». «Очень смешно». «Ты должен сопротивляться», — сказал он. «Есть люди, которые тебе помогут, но не здесь и не теперь. Возвращайся в Хес». «Вы ведь понимаете, господин, что бегство будет признано за доказательство моей вины. Светлейший государь четко запретил мне покидать крепость. К тому же объясните, будьте добры, отчего столь именитый господин, как вы, переживает о здоровье и жизни инквизитора? Поскольку мне не верится, что вам просто совестно за Шенген». «Ну и верно», — согласился он. «Я слыхал о тебе раньше, Мадердин, и слыхал, что ты друг друзей. Среди вас, инквизиторов, немало тех, кто верен принципам и правилам. Как думаешь, хотим ли мы поменять домашних псов на стаю бешеных волков?» «Я не совсем-то домашний». «Ты понимаешь, что я имею в виду. Знаешь, что не было никакого колдовства, всего лишь череда дурацких ошибок, которые могут случиться и случаются на любой войне. И я не хочу, чтобы допрашивали моих людей. Не хочу, чтобы уговаривали их, будто те видели демонов и оказались околдованы черной магией. И не хочу, признаюсь, чтобы начали их жечь. Господь покарал нас за самоуверенность, вот и все». «Трудно не согласиться с вашей милостью. Если могу спросить, ваша милость принимал участие в атаке?» Он кивнул. «А что я должен был делать?» — спросил он с явственной злостью, но злость эта не была направлена на меня. «Остаться позади, чтобы потом мне вручили кудель или заячью шкуру? Вы ведь никогда не принимали участие в конной лаве, Мадердин. Ржание коней, крики, хлопанье знамен... Довольно, чтобы один, двое или трое вырвались вперед, остальные идут за ними». Он прикрыл глаза, будто припоминая, что случилось во время битвы. «А вы ведь не верите в колдовство, господин?» «Конечно же верю», — перекрестился он размашисто. «Как можно не верить? Но я не собираюсь искать колдовство там, где причиной была человеческая запальчивость». Не скрыть было, что Каппенбург, хотя он и пугающе походил на оборотня-людоеда, был человеком ясного ума, пусть даже это и не бросалось в глаза. «Нельзя взять на допрос инквизитора», — вернулся я к предыдущей мысли, поскольку именно она горячо интересовала меня сейчас. «Особенно, когда сами допросники не инквизиторы. Спасибо вам за хлопоты, однако не думаю, чтобы пока мне что-либо угрожало». «Мадердин, ты идиот!» На этот раз он ткнул меня в грудь указательным пальцем. Нужно признать, что был силен, поскольку я с трудом сдержал гримасу боли. «Они сперва возьмут тебя на пытку, а уж потом будут искать объяснений. Не видишь, что все рушится. Законы, порядок, правила — это война, человечья. А законами, уставами и правилами ты нынче можешь подтереться». «Без закона мы превратимся в стаю жрущих друг друга хищников», — процитировал я слова, которые некогда услышал. «Весьма ценное соображение». Я даже не почувствовал иронии в его голосе. «Налей-ка мне еще этой мочи». Он глянул в сторону кувшина, а потом снова повернулся ко мне. «Так ведь хищники сожрут тебя, Мадердин, и только потом, быть может, скажут, гвозди и тернии, мы совершили процедурную ошибку. По крайней мере, испытаешь посмертное удовлетворение». «А чего вы, собственно, от меня хотите?» — спросил я измученным тоном. «Хотите сказать, что я пашаю в говне? Я и сам знаю. Хотите рассказать, как мне из этого говна выбраться? Ну, тогда внимательно слушаю». «А где ваш дружок-комедиант?» — сменил тему Каппенбург. «Наверняка пьет или кувыркается с девками. Как он...» Каппенбург ударил меня по щеке. Сильно. Так быстро и неожиданно, что я не успел отклониться. Сперва я хотел кинуться на него и научить, что нельзя безнаказанно поднимать руку на инквизиторов, но сумел овладеть собой. «Если хотите ударить меня ножом, не медлите, господин», — сказал я ему с издевкой. Он рассмеялся, обнажив ровные белые лопаты зубов. «Это чтобы ты пришел в себя, Модердин. Твой дружок не пьет и не кувыркается с девками, но докладывает о твоей вине отцу Вероне. О твоей!» — повторил, чтобы я не имел иллюзий. «Это умно», — ответил я, понимая, что дворянин может оказаться прав. «Умно», — он словно попробовал на вкус это слово. «Да, согласен». «Хорошо, господин Каппенбург. Вы пришли, обидели меня и избили». Дворянин при последнем слове заржал. «Откроем карты. Отчего светлейший государь это позволяет, как полагаете?» «А за что ему любить вашего епископа?» «Хокенштауфы всегда жаждали захватить всю власть в свои руки. Станете спорить с папой, и император вас поддержит. Вы можете полагать, что обвинение капитана епископской стражи в ереси и колдовстве сильно пошатнет престиж официума. Однако помните вот о чем. Светлейший государь никому не позволит выиграть, но тобой наверняка пожертвуют». Я кивнул, поскольку и мои подозрения были почти такими же. «Знаете», — сказал он, помолчав, — «Писание гласит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными, но их не интересует истина. И что же мне, верить в магию и колдовство, ждать, пока не обвинят моих солдат, дворян, а потом и меня самого, поскольку такие обвинения послужат им для высшей цели? Вы ведь пришли ко мне лишь от своего имени, верно?» Можно было и не ждать ответа. «Что я могу, господин Каппенбург? Что я могу?» — спросил я его, и сам понимал, насколько жалко звучит вопрос. «Вы предсказуемы, Модердин. Вы руководствуетесь правом и законами. Вы создаете порядок, какой бы то ни было, но порядок. А я боюсь, что ваши противники жаждут лишь хаоса». «Повторю свой вопрос. Что я могу, господин Каппенбург?» Он наклонился. «Наши лица оказались столь близко, что, если бы я хотел, мог бы ухватить его зубами за бакенбарды». «Напишите письмо. Пусть епископ пришлет инквизиторов. Это ваша единственная надежда». «Я прошу его об этом все время», — ответил я, — «и без толку». Несмотря на весь драматизм ситуации, меня развлекал факт, что человек благородного происхождения считает прибытие инквизиторов избавлением от возникших проблем. Но дело в том, что я знал, его преосвященство не вмешается в эту авантюру. Хотя, имея в виду слова Каппенбурга, должен бы. Теперь же мне приходилось надеяться лишь на себя самого, как обычно. «Забудьте о епископе», — сказал я. «Лучше подумайте, что можем сделать мы, здесь и сейчас». Он постучал пальцами по крышке сундука. Забавно, но лишь теперь я заметил, что даже пальцы у него были волосатыми. Родись он в семье простецов, либо родители бросили бы его в лесу, либо соседи забили бы палками. Вот и польза от рождения в благородной семье. Но вдруг я понял, что есть кое-кто, способный мне помочь. Энья, любовница императора, слуга внутреннего круга инквизиториума. Наверняка у нее было множество способов сообщить, кому нужно, о проблемах, что имеют место в Хабертберге. Взывать к силе внутреннего круга не было безопасно, но я бы предпочел это столкновению с легатом и его братом. Только вот у меня не было ни малейшей возможности увидеться с прекрасной убийцей. К тому же в сложившейся ситуации подобная встреча навредила бы ей столь же сильно, как и мне. «Анна, княжна Эстерпизунда, вы ведь ее знаете, правда?» — спросил я. «Кто же не знает наложницу императора? Да много кто хотел бы узнать ее поближе». «Передайте ей весточку», — попросил я. «Пусть постарается встретиться со мной». «И что это тебе даст, если думаешь, что...» «Просто передайте весточку», — повторил я с нажимом. «Ничего больше». Он покачал головой, поднялся с сундука. «Ну, если того желаешь...» — обернулся уже с порога. «Когда я гляжу на все это», — он качнул головой, показавшись мне на мгновение беспомощным, «то мне мнится, будто на империю пала злая судьба». «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», — сплюнул он через плечо. Потом вышел, не побеспокоившись, даже кивнуть мне на прощание. «Злая судьба? Я даже думать об этом не хотел. Беспокоился лишь об одном — обоснованно ли Капенбург подозревал Риттера. Я-то полагал, скорее всего, обоснованно, поскольку вера в человеческие преданности и отвагу не была у меня слишком крепка, особенно если речь шла о человеке вроде Хайнца Риттера. Я доверял ему настолько, чтобы знать, он не выдаст меня по собственной воле, но я и ломаного гроша не поставил бы на то, что он не даст любые показания, если его к ним вынудят. Впрочем, это и понятно. Зачем бы ему бессмысленно страдать, если следователи при помощи палача в любом случае вытащат из него все, что пожелают? Если обвинения Капенбурга справедливы, то Риттер ни сегодня, ни завтра в нашу комнатку не вернется. Хотя, если подумать, легат и его брат могли поступить совершенно иначе. Хайнц возвратится ко мне и искренне признается, что был допрошен. Признается, чтобы не возбудить подозрений, поскольку нынче в замке допрошены уже десятки людей, и в самом факте не было бы чего-либо странного. Тем более ничего странного не было бы в допросе человека, который, во-первых, видел атаку, стоя рядом с императором, а во-вторых, как писатель, был одарен больше, нежели простой человек, фантазией. Я думал и над тем, насколько я близок к аресту. Это могло произойти и через день, и через неделю, и через час. Все зависело от того, каким количеством времени располагают братья Верона и насколько серьезна их поддержка. Конечно, человек добродушный, верящий в светлые стороны человеческой природы, полагал бы, будто светлейший государь не забудет, что я оказал ему услугу, спасший жизнь. К счастью, я не был ни добродушным, ни тем, кто верил в светлые стороны человеческой природы. Подобный здравый подход к миру и ближним позволял мне не разочаровываться слишком сильно. Если раньше или позже всякий нас предаст, единственное, что мы можем сделать — угадать, когда час предательства наступит, или опередить предателя. Увы, здесь и сейчас я мог лишь ждать, пока важные игроки передвинут на шахматной доске пешку с вырезанным на ней именем Мардимера. Риттер вернулся за полночь, под хмельком, но не пьяный. «Допрашивали меня, представляете?» — закричал с порога. «Значит, я угадал», — подумалось мне. «Догадывался», — пробормотал я ему. «Но что я там знаю?» — он свалился на матрас подле меня. «Напьемся?» «Отчего бы и нет, Хайнц, но рассказывайте». «Да что там рассказывать?» — он глотнул из баклажки, потом подал ее мне. Как мне казалось, говорит он слишком громко. «Туман видел, крылья демонов видел, паутину на конских копытах видел и всякое такое». «Ну и?» «А что мне было делать? Сказал, что никогда не буду противиться решению нашей святой церкви», — захохотал он. «Ну, пейте, пейте, да будем спать». Мы выпили баклагу до дна. «Доброй ночи, господин Модердин», — сказал он так громко, словно лежал в другой комнате, а не на том же самом матрасе. «Спокойных снов, Хайнц», — ответил я. Несколькими молитвами позже я услыхал, как Риттер подползает ко мне. Почувствовал его дыхание на своей щеке. «Я вас предал!» — прошептал он. «Сказал им все, что хотели!» «И что именно?» Я повернулся сбоку на бок и теперь тоже говорил ему тихо и на ухо, отчего мы в тот момент наверняка казались алчущими близости любовниками. «Что вы волшебник, еретик, богохульник и садомит!» — пояснил он. А я скривился при последнем слове, хотя в темноте этого никто не мог увидеть. «Что вы проклинали нашу святую церковь и милостивого Господа, и что вы были шпионом Палатина?» Он сглотнул. «Они меня пытали!» «Да неужто?» «Ну, не до конца», — снова прошептал он. «Показали мне инструменты и объяснили, как те действуют». «Вы правильно поступили», — кивнул я. «О чем это вы?» Наверняка он не думал, что услышит из моих уст такое. «Вы правильно поступили», — повторил я. «Так или иначе, они вытянули бы из вас все, что хотели. Только вот тогда бы вы не вышли оттуда на своих двоих. Вы никак не смогли бы мне помочь. и я бы сердился, поступив как-то по-другому». «Правда? Правда?» — не мог поверить он собственным ушам. «Вы не обижаетесь? Не желаете отомстить?» «Господин Риттер», — я похлопал его по плечу. «Вы сошли с ума? Разве положение мое хоть немного изменилось бы, когда б вы позволили замучить себя до смерти? Подумайте минутку. Будьте искренним и лояльным к новой власти. Тогда, быть может, останетесь в живых». Хайнц все же оказался человеком чести. Подлый человек никогда бы не признался в том, что сделал. А ведь он рисковал, во-первых, вызвать мой гнев, а во-вторых, что я выдам допрашивающим, что он раскрыл их интригу. Он не вел себя как герой, вот только героев в наши подлые времена не найти. После известных героев остаются склепы либо курганы, а после неизвестных — круги на воде, либо ямы в земле. А за яму в земле умирать не стоит. И еще я свято верил в слова, которые произнес пред лицом светлейшего государя. В слова, гласившие «Смельчаки не живут вечно, но трусы не живут вообще». Вот только порой приходится выбрать подлую жизнь, чтобы когда-нибудь в будущем получить шанс на героическую смерть. И нужно знать, когда оставаться достойным удивления героем, а когда лишь жалким глупцом. И Риттер знал разницу. Вот и чудесно. Капенбург управился. На следующий же день меня ждало известие от Энни. Вечером доверенная служанка должна была провести меня в ее комнаты. Убийца ждала меня, одетая лишь в длинную белую ночную рубаху. Волосы ее были распущены, сама же она возлежала на высокой постели с балдахином. Держала в руках кубок из чистого золота, инкрустированный драгоценностями. «Приветствую, мой инквизитор», — сказала чувственно. «Что же настолько важное случилось, что ты просишь меня встречи? Неужто тебя охватило неугасимое желание?» Она огладила себя по груди с ироничной усмешкой. «Или дело в другом?» «Вскоре я и сам буду неугасим, как только взойду на костер», — сказал я. Она рассмеялась. «Значит, ищешь спасение, а не наслаждение», — кивнула. «Жаль, со вторым было бы проще». «Легат пытается обвинить меня. Погоди», — прервала она меня. «Еще успеем поговорить. А сейчас иди сюда». «Во-первых, той, в чьих руках твоя судьба, не отказывают. Во-вторых, Хэнни была столь прекрасна, что отказать ей было бы грешно. Перед глазами моими стоял образ другой женщины. Но что бы помешало мне лечь рядом?» «Выпей, сладчайший мой». Пригубила, а потом приблизила свои губы к моим. Я отпил напиток из ее рта. И уже мигом позже почувствовал что-то не так. Очень не так. Когда я очнулся, мой взгляд упал на свечку в изголовье постели. Когда я пришел, Энни едва успела ее зажечь, а теперь свечка до половины сгорела. Похоже, я был без сознания слишком долго. «Что это за яд?» — спросил я, взглянув на убийцу, которая сидела на стуле с высокой спинкой. Сидела, забравшись туда с ногами, поскольку каменный пол был холоден, и внимательно на меня глядела. «Ничего из того, что ты знаешь или умеешь распознавать», — ответила. «Я предпочитала действовать наверняка». Говорила она, ясное дело, о способе, которым дала мне яд. Ведь как я мог подумать, что получу его из губ любовницы? Сама же она должна была оставаться устойчивой к яду. А может, яд действовал лишь со временем, и потому взять его в рот и быстро избавиться было безопасным? В любом случае, ответ на этот вопрос был не слишком уж важен. Важным оставалось другое. Зачем убийца, служащая внутреннему кругу, который, как я полагал, был ко мне в некоторой степени благосклонен, решила вергнуть меня в беспамятство? И что случилось за то время, пока я лежал без сознания? Я пошевелился. Сперва осторожно двинул одной ногой, потом привстал на локте. Удивительно, однако у меня ничего не болело, а значит, яд не имел последствий. Я решился на большее, оперся на подушке в изголовье и только теперь увидел, что произошло в комнате. «Зачем?» — спросил, глядя на окровавленное тело императора. Ударили его как минимум трижды, в грудь и шею, а еще раз клинок скользнул по щеке и скуле, оставив глубокую рану. Энни холодно взглянула на меня. «Зачем?» — повторила. «Затем, что мы несем с собой ветра великих перемен, Мардимер. А кто не с нами, того эти ветра сдуют». Она дохнула на раскрытую ладонь. Я смотрел на раненое лицо несчастного Хокенштауфа и думал, что он оказался такой же пешкой, как и ваш нижайший слуга, разве что сам о себе думал, будто он игрок. Риттер некогда сказал, «С шахматной доски исчезнут ладьи, слоны и кони. Останутся лишь пешки, управлять которыми чрезвычайно просто». Он не сумел предвидеть одного, что с шахматной доски исчезнет также и король. А руку игрока с этого времени будет направлять Ватикан. Позволено ли было светлейшему государю умереть, не осознавая собственного поражения? Какой из ударов был первым? В сердце, шею или, может, тот, неточный, который рассек ему лицо? Если он не умер сразу, то что чувствовал, видя, как гибнет от руки женщины, которую любил? «Бедный, бедный сукин сын», — шепнул я, и этого хватило бы для эпитафии для императора. Потом снова повернулся к Энни. «И кому же ты служишь на самом деле?» Она встала со стула, скривившись, когда босые стопы оперлись о пол, подошла и прижалась ко мне. «Если тебя утешит, знай, что мне жаль», — подняла взгляд. «Очень жаль, Мардимер. И не по поводу этого. Я понял, что имеет в виду императора. Но по поводу тебя», — похлопала меня по щеке. «Все тебя использовали, бедный Мардимер, все тобой играли. Ты не мог выжить в этой партии. Когда б не я, нашлись бы другие. Хотя у тебя ведь есть выбор, верно?» Я был с ней согласен. У меня был выбор. Я мог, противу своих убеждений и вопреки своей вере, встать на сторону победителей. Но порой лучше быть преданным, чем предавать самому. «Тебе не удастся», — покачал я головой. «Мариус и его люди, они тебя достанут». Сказал я это, не будучи уверенным, не стоит ли за интригой именно внутренний круг. Но даже представить себе не мог, чему могло служить убийство императора и обвинение в том одного из инквизиторов. Ван Бохенвальд был человеком, которому я не только был обязан жизнью. Я верил, пусть он руководствуется неизвестными мне мотивами, однако эти мотивы совершенно согласны нашей вере. «У Мариуса найдутся куда более важные проблемы», — захихикала Энни, будто видение Мариуса, сражающегося с проблемами, крепко ее позабавило. Несмотря на серьезность ситуации, я не мог не видеть, как прекрасна она была, когда радовалась. Но уже знал. Она предала своих работодателей. «И что теперь? Убьешь меня?» «Мечом Господа клянусь, что за безумная мысль? Инквизитор, который убил императора, всем нужен живым. Двое твоих людей уже сидят в подвалах, а завтра признаются, что ты занимался колдовством и ругал светлейшего государя. И даже подозреваю, что их не нужно будет слишком принуждать. Может, не было нужды вешать их товарища. Впрочем, во всем уже признался твой приятель-комедиант, да и наверняка найдется множество иных свидетелей». Я долго молчал, раздумывая над последствиями, которые могли вызвать такие слова. «Ты выдашь всех», — пообещала она, — «братьев-инквизиторов и епископа. Святого официума уже не будет». Она могла оказаться правой. Порой даже падение такого маленького камешка, каким был ваш нижайший слуга, способно вызвать лавину. Кроме того, инквизиториум был силен и богат. И власть, и богатство его давно кололи кое-кому глаза. Любой повод хорош, чтобы расправиться с ненавистным врагом. А что ж говорить, когда в игру входит поражение армии и смерть самого императора? «Когда разверзнется ад на земле, можешь себя поздравить», — сказал я наконец. «Тогда сумеешь сказать, да, это сделала именно я». «Я рассчитываю именно на такой поворот дел», — усмехнулась она. «Гвозди и тернии», — не выдержал я. «Что же они тебе пообещали?» «Свободу». Теперь у нее был тихий, мягкий и мечтательный голос. «Дом на берегу моря и клятву, что никто никогда не будет помнить». «Если думаешь, что хоть кто-нибудь выполнит клятву, данную шлюхе убийце, то ты глупее, чем я думал. А кроме того, я буду помнить», — пообещал. Она не подала виду, что слова «шлюха» и «убийца» хоть слегка ее задели. «Тебя уже нет», — В ее словах я услышал нотку настоящей печали. «Хотела бы я быть с тобой», — добавила еще. «Действительно». Но едва представился случай продать меня повыгодней. «Верно», — вздохнула Энья. «У меня лишь одна просьба, Мардимер», — сказала через миг. «Не думай обо мне слишком часто, когда меня уже не будет рядом». Я привстал и взглянул ей прямо в глаза. «Я не думал о тебе, даже когда мы были вместе». «Ох, поверьте, милые мои, это причинило ей боль». Лицо ей не осталось неизменным, но я приметил биение жилки у ключицы, словно все ее тело охватило мгновенная дрожь. «В любом случае», — пожала она плечами, — «прощай». А потом начала громко и отчаянно звать на помощь. Эпилог. Я сбежал. Мог попытаться убить ее, однако полагала, что Энни без труда совладает с инквизитором его преосвященства. Ведь она была убийцей внутреннего круга, прекрасно обученной своему искусству. И что же мог противопоставить ей в схватке я, которого учили искусству понимания и любви к ближнему, и кто к силе прибегал лишь в исключительных ситуациях? А даже если бы мне удалось... Как я объяснил бы страже или судьям, если бы до суда вообще дошло, в чем я сомневался, что стою с окровавленным клинком над трупами императора и его любовницы? Потому я сбежал и мчался замковыми коридорами, не зная, как поступить. Я был словно заяц, преследуемый гончими, лисами и волками, который бежит лишь за тем, чтобы отыскать миг передышки, а не за тем, чтобы обдумать план, как избежать гибели». Вы, милые мои, никогда не хотели бы оказаться в такой ситуации. Ощутить, как мир, в котором ты еще миг назад худо-бедно разбирался, проседает трясиной. Я сыпался по короткой винтовой лестнице и только тогда понял, что попал в тупик. Выругался, длинно и отчаянно. Уже собирался повернуть назад, когда увидел его. Он стоял в темном углу коридора. Худой, согбенный человечек, облаченный в темную рясу. Я видел его много раз, как в таком виде, так и совершенно иным. Видел его в сверкающей белизне с распростертыми крыльями, видел его карающим грешников и спасающим их жизни, видел, как прикосновение его сжигает тело до кости и как то же прикосновение излечивает самые страшные раны. Некогда страшился его сильнее самой смерти — теперь же страх был смешан в равных пропорциях с уважением и любовью. А может, страха стало даже меньше, ведь некогда он сражался за меня с падшим ангелом, а потом мы о чем-то говорили. Я не помнил о чем, знал лишь, что тот разговор был печален и крайне важен. Только иной раз в снах мне казалось, что я припоминал слова этого разговора, но после пробуждения все исчезало, будто слезы под дождем. «Мой господин!» Я припал на одно колено, стараясь успокоить дыхание. «Встань, Мардимер!» — приказал он. «Время пришло!» — проговорил с печалью. «Ничто и никогда уже не будет таким, как было». Я промолчал, ибо что мог сказать? Издали слышал громкие яростные крики стражников. Мой ангел протянул руку. «Возьми мою ладонь, Мардимер», — приказал. Я боялся этого прикосновения, но знал, что иного выхода у меня нет, только исполнить приказание. Пальцы ангела были крепкими и теплыми. Я почувствовал облегчение от мысли, что на сей раз пальцы эти не выжгут на мне тавро, словно раскаленное до бела железо. «Взгляни мне в глаза». «О нет», — подумал я, — «не хочу тонуть в лабиринте безумия, кипящего в их глубине. Взгляни мне в глаза», — повторил он, и в голосе его послышалось подобие просьбы. Я поднял взгляд. Темно-синие, пронзительные глубины. К счастью, я не нашел в них ничего, что запомнил по прошлым встречам. «Я не обижу тебя», — обещал он, — «хоть и не до конца знаю, что такое зло, а что такое добро». «Я верю в тебя, мой господин», — отвечал я, чувствуя, что сердце стучит, будто у пойманного кролика. «Расскажи им обо всем», — приказал ангел, — «и передай, что сроки исполнились». Я не знал, о чем он говорит, но не успел спросить. Внезапно потерял сознание. Это не было обычное чувство, когда за миг до того, как на тебя обрушивается тьма, ты знаешь, что происходит. Это было так, как если бы кто-то молниеносно опустил перед моим лицом темную завесу. Я не помнил ничего из того, что случилось позже, пока не увидал перед собой аббата монастыря Амшелас. У того было измученное лицо, но глаза оставались подобны небу в летний безоблачный полдень. «Что ты здесь делаешь, отче?» — спросил я слабым голосом. «Должно быть, мне нужно спросить то же самое», — усмехнулся он ласково. «Что привело мастера инквизиториума в монастырь Амшелас?» «Куда?» — отозвался я полубессознательно. «Я ведь...» — оглянулся и увидел, что нахожусь в монастырской келье. «Я только что... Я был в замке Хабихтберг». Некто, стоящий за спиной аббата, раздосадованно фыркнул. «Это магия папистов», — услыхал полный злости голос. «Это шпион». «Мардимер не шпион папистов», — спокойно ответствовал аббат. «Верно, сыне?» «Конечно же нет», — сглотнул я. «Ты ведь и сам знаешь, отче». «Знаю», — кивнул он. «И все же твое прибытие в монастырь весьма удивительно. Ты приземлился с громким шумом». Я услыхал тень веселости в его голосе. «На полу в трапезной, когда мы как раз заканчивали возносить хвалу Господу за дары, которыми он нас нынче наделил». «Его со мной не было?» — спросил я, едва только поняв слова аббата. «Кого, дитя мое?» «Ангела», — прошептал я. «Не было его, верно?» «Да на допрос его!» — услыхал я все тот же нетерпеливый голос. «Тогда все быстро узнаем». Аббат повернулся к говорившему, и я заметил, как посерьезнело его лицо. «Мы не пытаем друзей монастыря», — сказал он твердо и снова повернулся ко мне. «По крайней мере, делаем такое очень редко», — добавил, но его слова не слишком-то меня успокоили. «Расскажи нам все, что знаешь, и обо всем, что помнишь». Поскольку он попросил, я рассказал. Не старался следить за языком и сглаживать или замалчивать факты, как делал это в рапортах епископу Хесхизрона. Рассказывал все с исключительной искренностью и без малейших умолчаний или лжи. Надеялся, что он мне поверит, хотя по мере того, как я вел свой рассказ, он звучал даже для меня все менее достоверно. «Может, я безумен?» — задал я сам себе вопрос. «Может, все, что происходит, рождается лишь в моем разгоряченном сознании?» Потом я закончил и вздохнул. «Бог свидетель, я рассказал все, что знал и все, о чем помнил. Он приказал мне повторить это вам и приказал еще передать, что сроки исполнились». «Сроки исполнились», — повторил мои слова монах, тот, что был столь подозрителен ко мне. Но теперь в голосе его я слышал лишь страх и печаль. «Значит, мы погублены», — спокойно проговорил аббат. «Так должно было однажды произойти». «Нашу судьбу предсказали за много лет до того, когда родился хоть кто-то из нас». Вздохнул тяжело. «Но ведь у вас есть монастырь, круг, шпионы, у вас есть сила!» — крикнул я, уже не обращая внимания на то, что само существование внутреннего круга инквизиториума представляло собой тайну. «И сколь долго мы сумеем противостоять объединенной силе папства и империи?» — спросил он. «Раньше или позже они пришлют нам папский приказ, требующий полного послушания. А когда мы его ослушаемся, они пришлют армию, ибо не будет больше инквизиториума, который охранял бы нас силой своего имени. Ибо там, в Риме, явилась уж великая блудница. Там из моря выходит зверь с 7 головами и 10 рогами, на рогах его 10 диадем, а на головах его имена богохульные». «Проклятые паписты!» — рявкнул один из монахов. «Зачем папа это делает?» В голосе его вместе со злостью зазвучали также печаль и непонимание. «Теперь он в мыслях Бога не спроверг. Ударит полночь, Бог одержит верх», — ответил аббат. «Мы же не готовы пока что на войну с открытым забралом. Нынче стены не смогут противостоять врагам. Мы не совладаем с тысячными армиями, не отразим стенобитные машины». «Покоримся. Вернее, скажем иначе, покорились бы, как урожай под серпом жнеца. Вот только завтра и послезавтра у мира будет побольше проблем, чем захват монастыря Амшелас. Амшелас, который никому и никогда не должно захватить. Поднялся. «Сроки исполнились, братья Теодозий», — сказал он печально. «Время освободить из подземелий посланцев. Время освободить черный ветер. Грядет очищение». Монах, к которому он обращался, ступил вперед. Лицо его было бледным, и я знала, что сие — неврожденная бледность. «Отче», — голос его дрожал, — «вы уверены?» «Да, уверен», — ответил аббат. «Приступай во имя Господне». Я не понимал, о чем речь, но свято верил, что здесь и сейчас, в присутствии вашего нижайшего слуги, принималось некое решение небывалой важности. И подумать только, я-то всегда жаждал лишь спокойной жизни в тени. «Отче!» — в голосе брата Теодозия я услышал почти мольбу. «Ради Бога живого!» «О да, братья, именно так!» — прервал его аббат. «Ради Бога живого делай, что тебе велено!» «Ради Бога живого!» — повторил, делая ударение на каждом слоге. «Это и вправду должен быть я, отче!» — монах почти плакал. Аббат похлопал его по щеке и вздохнул. «Ты ведь всегда знал, какое задание тебя ждет, и принял ожидающую тебя судьбу, в надежде, что миг выбора никогда не наступит, но он наступил. При твоей жизни и при моей жизни. И я страдаю так же, поскольку жаждал бы, чтобы выбор сей встал перед грядущими поколениями, а не перед нами. Возложишь ли ты крест сей на свои плечи или отречешься от Господа? Примешь 30 серебряников чистой совести». Миг они стояли друг против друга. Аббат с печалью, глядящий на Теодозия, и Теодозий, глядящий на сбитые носки своих сандалий. «Или укажи человека, который должен будет сделать это вместо тебя, и прими на плечи его грех, если не сумеешь взять собственный», — добавил аббат. На миг мое горло сжал страх, что испуганный взгляд Теодозия обратится ко мне, и монах воскликнет: «Он пусть исполнит волю Господа!» Но я сразу же овладел собой. «Это дело монастыря. Я всего лишь случайный свидетель разговора, смысла которого не понимал». Однако перепуганный взгляд Теодозия в тот же миг обратился в мою сторону, и монах воскликнул: «Он! Пусть он исполнит волю Господа!» Сердце мое застыло, но аббат лишь рассмеялся. И се был печальный смех. «Ты должен указать на одного из нас», — сказал. «Или же...» — голос его сделался тверд. «Соверши, наконец, то, к чему тебя приуготовляли все эти годы. Брат...» Он шагнул к Теодозию. «Соверши, что приказано тебе, или ступай прочь из моего монастыря». Монах попятился, потом еще и снова. С размаху упал на колени с рыданиями, исторгнутыми из глубины своего сердца. «Не совладаю, отче! Бог мне свидетель, не совладаю! Не приму сей крест на свои плечи!» Аббат кивнул двум братьям-служкам. «Выкиньте его за ворота», — приказал. «Снимите с него рясу, носить которую он недостоин». Теодозий даже не сопротивлялся. Его, громко рыдающего, выволокли, отчаявшегося и молящего о прощении. Аббат взглянул на одного из монахов, что стояли перед нами. «А каково твое решение, брат Зенобий?» Полный мужчина с седым венчиком волос, окружавшим покрасневшую лысину, выступил из шеренги братьев. «Я уже 30 лет знаю свою повинность», — сказал он твердо. «Не отступлю перед испытанием». «Научил ли тебя Теодозий всему, что необходимо знать?» «Да, отче, черный ветер не тайна для меня». Аббат кивнул. «Тогда делай, что должно», — приказал. А я увидел, насколько старое, измученное и печальное у него лицо. Зенобий склонился, после чего повернулся и удалился быстрым шагом. «Взойдите к вечерне, милые братья», — аббат широко раскинул руки, — «и пригласим на нее всех, кто пребывает в монастыре, братьев, служек, гостей, пусть вся, кто может, веселиться нынче при нашем столе, поскольку на завтра ждет нас мир, который ни я, ни вы никогда не желали. Вынимайте из подвалов лучшие вина, пусть будет на столе нашем птица в хрустящей корочке, сочная свинина, нежные раки, благоуханная ягнятина». «Нынче пост», — осмелился напомнить один из монахов. «Поститься станем завтра», — решил аббат. «И то не постом брюха, но постом сердца. Нынче же Господь нам простит». В трапезной сидели все монахи, а также меньшие братья, которые обычно вкушали пищу в зале при кухне. Присутствовали также несколько гостей монастыря. Я заметил дородного дворянина, одетого в красное, и несколько неприметных мужчин в темных кафтанах. Я подозревал, что это шпионы Амшеласа, прибывшие сюда, чтобы отчитаться о сделанном, либо получить приказ на следующие миссии. Аббат пригласил меня сесть рядом с ним. Когда же мы все проговорили хором длинную молитву, он молвил: «Ешьте и пейте, дражайшие дети мои, веселитесь, я же именем Господа нашего отпускаю вам грех нарушения поста». Повара приготовили прекрасные блюда, из монастырских подвалов подняли вина самого превосходного качества. И хотя не все знали, что случилось нечто дурное, однако предчувствие надвигающейся беды пригасило радость. Не было громких разговоров. Все едва-едва шептали, будто не могли повысить голос. Некоторые из тарелок возвращали на кухню почти нетронутыми. В бокалах и кубках не уменьшалось вино. «Печален сей пир», — вздохнул аббат, оглядывая сотрапезника в зале. Трудно было не согласиться с его словами. «Даст Бог, дождемся и более веселых», — ответил я. Внезапно на другом конце стола я приметил фигуру, показавшуюся мне знакомой. Подождал, пока не повернется в мою сторону, и более не имел сомнений. «Отче!» — повернулся я к аббату. «Да-да», — ответил тот, увидев, на кого я смотрю. «Но поверь мне, она нынче тоже достойна Божьей любви. А ее знание», — причмокнул он с удивлением, — «превысило самые смелые наши ожидания». «А ее любимый, марграф?» «Он не был нам нужен». «Вы его убили?» Он повернулся ко мне, и я впервые приметил злость на его лице. «Ты задаешь много вопросов, мальчик». Я выдержал его взгляд. «Прости, отче», — сказал, выждав. «Позволь тогда задать другой вопрос. Знаю, хорошо знаю, что не следовало бы мне спрашивать, но вам известно, что есть человек, которому я обязан жизнью. Он предан вам, верно?» «Я понимаю, каков смысл твоего вопроса, Мардимер», — ответил он через минуту. «Ты хотел бы знать, не предал ли тебя тот, кого ты знаешь под именем Мариуса ван Бохенвальда. Я прав?» «А предал?» «Он всегда верно служил Господу, как служишь ему и ты, веря, что всегда делаешь верный выбор». «Но...» «Нет никаких «но», — прервал он меня. «Все мы лишь выполняем Божий план». Даже та несчастная женщина, которой кажется, что она предала всех. «Энье, а она предала?» «Предала мыслью, словом и поступком», — ответил он. «Предала совершенно искренне и полностью осознавая свое предательство. Но разве и Иуда не исполнил роли ему назначенной?» «Не понимаю», — сказал я. «И никто от тебя этого не требует». Герои вовсе не для того, чтобы понимать мир, в котором они живут. Герои для того, чтобы с ним сражаться, — сказал он и усмехнулся. «Попробуй ножку», — указал на куропатку. «Испекли ее в меду и с корицей. Чрезвычайно вкусно». Утром меня вызвали в келью к аббату. Пришел за мной брат Зенобий. Накануне он казался веселым мужчиной, любящим хорошо поесть и выпить, просто пример монаха-чревоугодника из фиглярских стихов. Нынче же от него вчерашнего осталась едва лишь тень. Были у него мертвые стеклянные глаза и опущенные к низу уголки рта. Провел меня в келью аббата без единого слова. Там стояли только каменное ложе, без матраца, подушки либо одеяла и два низких табурета. Мы с Зенобием присели на них. Лицо у главы монастыря было бледным, будто он не спал всю ночь. «Человек в моем возрасте частенько не в силах понять, его сны — суть неспосланные видения или всего лишь старческие морыки, рожденные в разуме, пребывающем между сном и бодрствованием», — сказал он и вздохнул. Я молчал, ожидая, каковы будут его дальнейшие слова, хотя, сказать по правде, и боялся их. Но я осмелился считать, что сон, который я увидел прошлой ночью, не просто бессмысленный кошмар. «Быть может, я совершил ошибку», — снова вздохнул он. «На этот раз еще глубже, чем в прошлый раз». Я все еще молчал. «Ты должен уйти отсюда, Мардимер», — наконец решился он. «Тропа твоей жизни уводит прочь из Амшеласа. Но прежде брат Зенобий сделает так, чтобы ты мог выжить в мире, который нас ожидает». «Конечно, отче, исполню все как должно», — отозвался монах. Голос его был чрезвычайно хмур, что, впрочем, гармонировало с его видом. «Хотя ты знаешь, что гарантировать я ничего не смогу». Я все еще ничего не понимал, но к подобному чувству уже успел привыкнуть. Потому лишь поддакнул, хотя на кончике языка крутился вопрос. «Если ты изгоняешь меня из Амшеласа, что мне с собой сделать? Ведь если я не мог укрыться здесь, будущее человека, обвиненного в убийстве императора и творении колдовства, купно с отправлением ереси, рисовалось в темных тонах». Впрочем, в темных это еще слабо сказано. Похоже, не просто было найти цвет, соответствовавший тому будущему. «Увы, мне это известно», — сказал аббат, отвечая Зенобию. Потом взглянул на меня. «Мы соберем тебя в дорогу и благословим. Остальное будет зависеть от тебя самого». «Спасибо, отче», — ответил я, поскольку что ж другого было мне говорить. Он кивнул. «Однако прежде ты будешь посвящен в тайну, которая ведома лишь немногим из живущих всей юдоли слез. Тайну, которую немногие знали до тебя, и немногие будут знать, когда тебя уже не станет. Ведь то, что тебе следует узнать о тайне Амшеласа, тоже было в моем видении». Я похолодел. Покинуть безопасный Амшелас и двинуться в путь, где меня станут преследовать будто бешеного пса весь остаток моей короткой жизни — это было ударом. Но тот факт, что я стану еще и отягощен знанием о монастырских секретах, было ударом вдвойне, поскольку позволяло подозревать, что жизнь моя окажется не только коротка, но и закончится весьма болезненным способом. И подумать лишь, бедолага Мардимер никогда ничего не желал более того, чтобы сильные мира сего не обращали на него внимания, отчего людям не удается исполнить даже столь простые мечтания. «Брат Зенобий, проводи нашего гостя в лазарет, а позже вернись с ним ко мне. Буду ждать в санктуарии». «Как пожелаешь, отче. Пойдем, Мардимер». Путь в лазарет пролегал по лестнице, затем по монастырским стенам и через подворье. «Так будет быстрее», — пояснил Зенобий. Но прежде чем мы попали в лазарет, я успел взглянуть со стены на поля, леса и реки вокруг Амшеласа. Все было прекрасным, насыщенным солнцем, зеленью трав и синевой неба и воды, но... А это что такое? Я приметил тень, плывущую у самой земли, словно дым плохо погашенного костерка. Только этот дым двигался. Один, второй, третий. Остальные наверняка скрывались меж кустами и деревьями. «Значит, и ты можешь их видеть». В голосе монаха я не услыхал особого удивления. «Это посланцы черного ветра, Мардимер. Держись от них подальше. Никогда не подходи, а увидев их, беги. И никогда не старайся спасти того, кого объял черный ветер. От тех дымов, теней, неясных форм, как ни назови, я бы держался подальше и без предупреждения Зенобия, поскольку они слишком напоминали существ, которых мне приходилось не единожды видеть в своих молитвенных видениях. И что-то подсказывало мне, что посланцы черного ветра, как именовал их монах, лишь отчасти принадлежат нашему миру. В большей же мере существовали они в мире, познавать который мне совершенно не хотелось». «Сделаю, как мне советуешь», — ответил я послушно. «Понимал уже, отчего Зенобий выглядел нынче не так, как вчера. Если именно он выпустил в мир этих ужасающих существ, то он был прав, сражаясь нынче со своими страхами. Я лишь задумался над тем, насколько враждебными могли быть те существа. И, судя по словам аббата и Зенобия, я буду прав, держась от них как можно дальше». Наконец, мы добрались до лазарета. Там стоял ряд кроватей, но лишь на одной из них я увидал укрытого простыней человека. Мы подошли ближе, и я заметил красные коросты на его теле. Брат Зенобий протянул ладонь. «Дай мне руку, Мардимер». Я послушался, а он вытащил из-за пояса ланцет. Разрезал им мое плечо, но не настолько глубоко, чтобы вызвать сильное кровотечение. Потом соскоблил острием засохший кусочек коросты с руки лежащего мужчины и втер в мою рану. Я смотрел на это с некоторым удивлением, смешанным с отвращением. Не протестовал, поскольку верил, что делает он это для моего блага. «Прости, братья Адриан», — обратился он к больному. «Надеюсь, тебе не было больно». Потом взглянул на меня. «Несколько дней ты будешь болеть, самое большее пару недель. Легкая горячка, может, тошнота. На коже твоей появится сыпь, но не расчесывай ее. Исчезнет сама, а ты выздоровеешь. Тогда у тебя будет больший шанс, что черный ветер тебя не обнимет». «Благодарю тебя, братья», — сказал я, даже не пытаясь расспрашивать о подробностях магического ритуала, которому он меня подверг. «А теперь пойдем туда, где хотел видеть тебя, аббат. Ступай за мной, Мардимер». Он коснулся кончиками пальцев моего локтя. Не было смысла сопротивляться или спорить. Я мог убеждать его, что недостоин участвовать в мистерии великой тайны, но знал, что ничего не смогу доказать. Если уж аббат счел свой сон обо мне пророческим, я был уверен, указания, полученные в том пророчестве, он выполнит, независимо от чего бы то ни было желания. Комната была огромной. Потолок здесь поддерживали мраморные колонны в несколько этажей высоты. Барельефы, украшавшие стены, терялись во тьме. Властвовал здесь мрак, и лишь единственный предмет ярился светом. Единственный предмет, вложенный в держатели, стоял на возвышении. Я знал, что это за предмет, и чувствовал его силу. Пошел к нему, не глядя на аббата и даже не спросив у него разрешения. Когда приблизился к реликвии, когда кружило меня ее священное сияние, я рухнул на колени. «Меч Господа!» — прошептал. «Боже, благодарю, что позволил мне увидать меч Господа!» «Потому что передо мной сиял клинок, который некогда сжимал в своих руках сам Иисус Христос. На первый взгляд, простой короткий меч, но исходила из него небывалая сила. Это с ним в руке наш Господь покарал неверный Иерусалим. Это им собственноручно зарубил Тиберия Клавдия Нерона, последнего владыку проклятой Римской империи». «Вот что вы стережете», — прошептал я. «Вот что суть величайшая тайна Амшеласа». И только теперь понял, отчего монастырь никогда не поддастся чужой силе. Ибо как же святолюбивым монахам позволить, чтобы величайшая реликвия человечества оказалась в недостойных руках? Могло ли быть нечто более святое, чем меч Господа? В комнате же становилось все светлее, будто кто-то зажигал все новые и новые лампы. Но я не оглядывался, продолжая всматриваться в святое оружие. Так хотел оказаться достойным, даже не взять его в руки, о подобном я и помыслить не мог, но увидеть, как некто держит его, некто более значимый, нежели я, некто, кто начнет борьбу за спасение мира. А как иначе добиться спасения, если не уничтожая грешников клинком, который служил самому Иисусу? «Мардимер», — услышал я тихий голос аббата, — «взгляни на середину комнаты». Я с трудом оторвал взгляд от меча и повернулся, куда велели. На троне, что стоял в самом центре зала, сидел длинноволосый бородатый человек, одетый лишь в набедренную повязку. Лицо и тело его были темными и сморщенными, казалось, их вырезали из ствола сухого дерева. Веки его были сомкнуты. Однако я не мог не узнать этого лица. «Мой Бог!» — прошептал. «Именно!» — спокойно ответил аббат. «Это твой и наш Бог, Иисус Христос». На лицо и кожу сидевшего на троне человека падали с потолка золотые капли. Я поднял голову. Наверху увидел скованные цепями фигуры. Фигуры с золотыми волосами, небесно-прекрасными лицами и темными крыльями. Рядом с ними, подвешенные на специально сконструированной упряжи, висели монахи с серебряными серпами в руках. В точно отмеренные промежутки времени резали пленников остриями, и тогда золотая кровь из их вен падала на сидевшего на троне. «Это он?» «Ты ведь и сам знаешь. Чувствуешь, верно?» Я чувствовал. Чувствовал исходящую от этого увядшего тела мощь, но знал, что мне не стоит горевать о судьбе Господа, ибо если Господь избрал сию стезю, значит, была она верной. Он не исчез, не вознесся на небеса, не создал царствие в Китае, как говорили еретики. Был среди нас, передал себя под опеку набожных монахов и ждал, когда наступит должное время. Я пал на колени. Что я чувствовал, милые мои, перед лицом нашего Господа? Этого не описать и не передать словами. Можно ли достичь в жизни большего, чем возможности взглянуть в лицо Сына Божье? И можно ли большего желать, мечтать о большем? Можно ли преисполниться большим жаром всеобъемлющей милости Божьей? И можно ли желать большего, чем нести вместе с Ним меч святой истины? И можно ли уверовать сильнее, что все происходившее до сего мига было правильным, поскольку в конце дана была тебе милость взглянуть в святейшее лицо? Не знаю, как долго я стоял в молитве, где небесный экстаз единился с отчаянной болью. С болью, поскольку, хотя Господь и столь близок, однако Он не заговорит со мной и не позволит преподнести в дар себе мою веру, любовь и кровь. Сколь страшно знать, что ты сделаешь для Господа все, что Он не попросит, но при этом понимать, что так и не получишь знака о том, что же именно следует сделать. «Подойди ближе, дитя», — услышал я голос аббата. Я послушно приблизился к изножью трона. Удивительно, но сидевший на нем человек лишь издали казался высоким и сильным. Когда я подошел, увидел, что он не выше меня. У него были сильные руки, широкая грудная клетка и лицо, на котором застыла печаль. Я видел, что почерневшая смуглая кожа его только на миг обретала свежесть живой человеческой. И было это, лишь когда на нее падали золотые капли крови. Краем глаза я видел, что аббат становится на колени подле меня. «Господи», — сказал я, — «он не услышит тебя». В голосе аббата была та же безмерная печаль, что угнетала и мои мысли. «Мы сумели сделать, чтобы он не умер, но не сумеем сделать так, чтобы ожил». «Он и вправду здесь», — воскликнул я. «Ни на небе, ни в Китае, ни в Индии. Он здесь, не покинул нас». Я взглянул на фигуры, страдавшие от ударов серпов. Заметил, что раны затягиваются едва ли не мгновенно после ударов. А они? Падшие ангелы. Пали столь низко, как ни одно создание Господне. Отреклись от Господа, но кровь их все равно обладает спасительной силой. Не воскрешают его, но удерживают в глубоком сне. Я заметил, что лодыжка Иисуса почернела, словно ветка, обгоревшая в костре. Но потом на нее пала золотая капля, и тогда она снова на миг уподобилась человеческому телу. Я увидел мышцы и вены, пульсирующие под упругой кожей, но это длилось не более мига, не дольше удара сердца. «Мы, его опекуны и поверенные тайны, вот уже 15 веков», — сказал аббат. «Потому, мальчик мой, ты понимаешь, никому и никогда не позволим помешать нам в святом деле». «Пробудется ли он?» «Мы в это веруем», — в голосе его послышалось искреннее желание. «И верим, что мы найдем способ вернуть в мир нашего Господа. Но, как видно, мы еще недостойны, чтобы он объял нас своим светом. Однако, когда наступит время, он снова возьмет в руки меч и поведет нас, верных слуг Божьих, чтобы мы свидетельствовали истину». «Да будет так», — сумел я прошептать. «Тогда воцарится истинное царство Иисусова, а железо и огонь уничтожат все зло, какое существует в мире. И когда в последней войне мы победим зверя, Господь наш станет властвовать над нами во веки веков. И не на небе, но на земле. Возвысит праведных, а преступников утопит в крови и несказанном страдании». «Да будет так», — повторил я. Мы молчали долго, очень долго. И аббат снова отозвался первым. «Время прощаться, Мардимер. Посылаю тебя в мир с тяжелым сердцем, не веря, что ты сумеешь что-то изменить, кого-то спасти, и что нити судеб сплетутся в твоих руках». «Зачем же мне тогда жить?» — прервал я его. «Затем, чтобы иметь надежду, что будет иначе, нежели я говорю». Он не обиделся и спокойно взглянул на меня. «О том юнцы не знают ничего, но знает наблюдательный старик, и он, постигнув правду старых книг, поймет, что не бывает по-иному. Так чтобы старику не быть блажному», — процитировал. «Ты точно безумен, отче», — сказал я с полной уверенностью, а перед глазами моими стоял образ и снов, который я никому бы не открыл. Но однажды я рассказал о нем человеку, который наверняка уже был мертв. Я еженочно молился о его спасении, сам не понимаю почему. Может, потому что он меня выслушал и понял. Я знал, куда отправлюсь, и знал, что должен добраться туда раньше черного ветра, и знал, что должен спасти ту, которая владеет моим сердцем, пусть бы даже пришлось заплатить за это наивысшую цену. В конце концов, теперь я был человеком, который увидел Господа, и теперь я был другим, чем несколько молитв назад. «Я надеюсь на это», — сказал аббат, похлопав меня по плечу. «Я искренне в это верю, любезный Мардимер. Береги мечты, парень, поскольку без них ты станешь несчастливым», — позволил я закончить за него, когда молчание затянулось. «Никем», — опроверг он твердо, — «без мечты станешь никем. Если рыдаешь над тем, что в твоей жизни солнце ушло за горизонт, слезы мешают тебе увидать красоту звезд». «А если их нет?» — прошептал я, думая о звездах. «Тогда создай их, глупый мальчишка!» — хлопнул он в ладони. Я повернулся, чтобы двинуться к дверям, и только раз еще решился взглянуть в лицо Иисуса. Капли золотой крови как раз пали на него, и я заметил, сколь великая печаль отобразилась на этом лице. Потом я поднял взгляд и задержал его на одной из фигур, которых резали серебряными серпами. Была она ангелом. Несмотря на то, что имела женские формы, была существом вне женского или мужского, или, вернее, над ними. Возбуждала не больше, чем мраморные статуи в садах его преосвященства епископа Хесхизрона. Но в глазах ее нечто отражалось. В золотых, необыкновенных глазах всякий раз, когда вены ее взрезал серебряный серп, появлялась боль. И тогда, неожиданно, в голове моей послышался ее голос. «Попроси, чтобы я тебя сопровождала. Тебе не откажут». Быть может, если бы я задумался на миг над смыслом ее просьбы, то скорее откусил бы себе язык, ибо откуда бы мне знать, кто говорил ко мне изнутри моего сознания и ради какой цели делал это. Позже я думал о том, что в таком святом месте, как монастырь Амшалас, не допустили бы проявления темных сил. Позже я думал именно так, но в тот миг всего лишь спросил, не могла бы она сопровождать меня. Оба монаха подняли головы и взглянули туда, куда я показывал. «Это переходит все...» — на лице Зенобия появилось возмущение. Аббат дал знак, чтобы Зенобий замолчал, а потом долго глядел на меня. Я не отвел взгляда. «Верно, переходит», — согласился он наконец. «Но нынче все чаще случаются вещи, превосходящие наше понимание. Спустите ее!» — приказал. Были отданы соответствующие указания, и ангела опустили на цепях. Подле нее встали двое монахов с серебряными серпами в руках. Ангел распростерла крылья. Они не походили на крылья моего ангела-хранителя. Не были велики и не переливались белым. Крылья падшего ангела были маленькими и потемневшими. Она прикрылась ими, словно желая заслонить свою наготу. И тем не менее, было в ней нечто нечеловечески красивое. Лицо и глаза светились глубоким оттенком золота. «Рубите», — сказал аббат. Серебряные острия ударили в крылья ангела, так близко от спины, что там не осталось ничего, кроме сочащихся золотой кровью ран. Она вскрикнула. Столь отчаянно, что подобного мне не приходилось слышать никогда ранее. А ведь я слышал достаточно криков, стонов и воплей. Рухнула, корчась, на пол. И в этот миг напоминала уже не падшего ангела, но всего лишь истязаемую женщину. Однако я приметил, что раны ее зарубцевались почти мгновенно. Через минуту у лопаток ее остались лишь шрамы, словно затянутые золотой парчой. «Поднимите ее!» — приказал аббат. Монахи вздернули ее за плечи. Ни мягко, ни резко. Просто так, чтобы встала. Она качалась в их руках, а из золотых глаз лились слезы. «Будешь его сопровождать», — сказал аббат. Склонился и оторвал одно перо из лежавших на земле отрубленных крыльев. Ангел застонала так жалобно, словно ей снова сделалось больно. Аббат коротко помолился над вырванным пером и подал мне на ладони. Оно сияло. «Береги его пуще глаза, Мардимер», — приказал. «Пока ты им владеешь, она не причинит тебе вреда и послушается любого приказания. Если только...» — перевел взгляд на ангела. «Не захочет умереть в ужасающих муках». Я и не думал, что все пойдет так вот. Если бы знал, наверняка не рискнул бы попросить аббата о сопровождении ангела. Но внутренний голос отчетливо сказал мне, что это правильно. И если такое случилось перед самим святейшим ликом, могло ли быть дурным? Я осмелился еще раз обернуться к Иисусу, будто ища на его лице хотя бы малейший знак, подтверждающий, что я сделал верный выбор. Но я не мог надеяться, что такой знак получу. И, конечно, теперь у меня были сомнения. Страдания падшего ангела меня интересовали мало. Наверняка ведь она заслужила все то, что с ней случилось. Но то, что сопровождать меня будет существо, ненависть которого вздымалась вокруг нее, будто кровавая аура, это причиняло неудобства. К тому же, это была ненависть, направленная именно на меня. «Ее зовут Мириам», — сказал аббат. «Но можешь звать ее, как захочешь. Помни, что она не лучше собаки, которая должна тебя охранять». «Мириам», — повторил я. «Ладно, отчего бы и не Мириам». Аббат положил мне на плечо руку. «Тебе уже пора, Мардимер», — сказал. «Спасибо, отче», — ответил я. «Спасибо, что поверил мне. Но открой, прошу, что же нас ожидает? Каково бы ни было будущее, я постараюсь, чтобы ты до него не дожил», — пообещала Мириам. Щеки ее были мокрыми от слез. Я взглянул на ярящиеся золотом глаза. Надеялся, что не увижу в них ничего, кроме чистой, ничем не прикрытой ненависти. Однако ошибался. Во взгляде ангела таилось еще и отвращение. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек», — процитировал аббат книгу Иова, не обратив внимания на слова ангела. «Вот каково будущее человечества, Мардимер». «Ах», — сказал Мириам, — «все куда лучше, чем я полагала». Я не намеревался отвечать. Присмотрелся к ней внимательно. Увидел, что золото глаз ее превратилось в ярко-зеленый цвет. Взглянул на ее грудь и заметил, что та больше не напоминала мрамор статуи. Под кожей ее я увидел голубую жилку, а розовые пятна превратились в темные ягодки сосков. Я опустил взгляд к лону и увидел, что вокруг него все покрыто светлым пушком. Тогда я снял плащ и укрыл ее, чтобы не стояла перед нами ногой. «Пойдем», — сказал. «Нас ждет долгая дорога». Она взяла меня под руку. Пальцы ее были столь холодны, что прикосновение это я почувствовал даже сквозь кафтан. Я привыкла к длинным путешествиям. Я же посмотрел на ее узкие стопы и худые лодыжки. «Да?» Она повернулась ко мне с неожиданной усмешкой на полных губах. «Некогда я добралась до самого ада. И как же ты сумела вернуться?» Она смотрела на меня долго и внимательно. «Вернуться? Вернуться? Я здесь и осталась».